Следующая глава Баракулуфикум. Бабу Матабаррака Бишаджарин Аухаджарин Аунахвихима. Хороший вопрос брат задает. Что касается арабских стран, является ли обязательным для того, чтобы брать знания у кого-либо, тоски ученых или талибуль-ильм? Ведь мы не можем дать оценку человека в полной мере и можем упустить что-то. Аллаху алям, мое мнение в этом вопросе, то, что человек, который находится в арабском языке, в стране и находится, знает арабский язык, то есть есть, допустим, кассеты известных ученых, то есть, которые в тазкии не нуждаются, такие как Ибн Баз, Усаймин, Альбани, Шейх Фаузан и так далее. И мое мнение, то есть, если он здесь, в арабской стране, допустим, взять Египет, хочет требовать знания у того или у другого требующего знания брата, Аллаху алям, мое мнение, что не надо торопиться. Посвяти год хотя бы прослушивание кассет тех ученых, которых сомнений нет. Посиди год. Послушай кассеты, особенно в вопросах акиды, манхаджи и так далее. Потому что сомнения, то есть в их словах, в их в том, то есть сомнений в этих ученых нету. Поэтому, если ты послушаешь этих ученых, баракулуфик, и поставишь себе какие-то основы, это будет что-то вроде вакцины для тебя. А потом, какому бы ты талибуль-ильму не попал, требующему знанию, какому бы не попал, то есть те требующие знания, которые сами уже тебе толкуют. Смотрите, требующие знания бывают двух видов. Бывает, кто-то сам тебе берет, например, ты приходишь, он говорит, я буду преподавать салясту-суль. Берет салясту-суль, матын и начинает тебе на него шар делать. Много же так тулябулин, правильно? А другие баракулуфикум приходят и говорят, салястусуль. Он говорит, я говорит, возьму, он говорит, Ибн База шар буду читать, просто вам читать, и непонятные места объяснять. То есть, когда этот человек сидит просто Ибн База вам читает, там вообще сомнений нет никаких. Иншалла. То есть он вам будет читать шар чей? Он вам не шарит, он вам просто все, что делает, что объясняет, и какие-то места Ибн База, наверное, имеет в виду здесь это и это. И вот тот брат, который задает вопрос, это задает вопрос, иншаллах, это не таких братьев касается, а каких братьев, вот, которые сами шарф делают, сами что-то толкуют, сами что-то объясняют. То есть нуждается ли он в тоске и так далее. Если у него есть тоски, или кто-то из ученых его похвалил, или он известен, что ученик такого или этого ученого, это лучше, конечно, в этом сомнений нет. Ну а если у него нет таковой, если у него нет такового, баракаллаху фикум, допустим, человек находился в Египте всю жизнь, он требовал знаний в Египте всю жизнь, но не получилось у него выход в Саудии. И никого из саудийских ученых тоски у него нет. Как ему сказал Аллах, мое мнение, чтобы он год, допустим, или какое-то время посвятил требованию знания с кассет, то есть изначально, чтобы поставить себе основы, слушая тех ученых или требующих знаний, общеизвестных, которым сомнений нет, а потом, если у него нужда есть, идти к этому шейху, то есть идти к этому шейху и уже определиться, то есть правильно он призывает, правильно его дават. И так далее. Поэтому часто видим, то есть я, допустим, мы с многими с братьями говорили, некоторые, допустим, тулябуль-ильм начинают каким-то вещам призывать и говорить, что они на манхадж салифа призывать к тому, на чем были Ибн Баз, Усаймин, Альбани. Ну, не знаю, мы, конечно, все не прослушали Ибн Баз, Усаймин, Альбани, но многое из того, что прослушали, но не видим, чтобы они об этих вещах говорили. В том, о чем говорят некоторые, допустим, тулябуль-ильм. Абсолютно они не говорят. То есть, и если ты у них спросишь, допустим, где об этом Ибн Баз, Усаймин, Альбани? Я не думаю, что они покажут. Лага. То есть с этим вопросом разобрались, да? Бабу мантабаррака бишаджарина ва хаджарина ва нахвихима. Баб о том, кто и спрашивает, или же хочет взять благословение у дерева, камней и тому подобных вещей. Кали Аллаху Та'аля, или ва кали Аллаху Та'аля, أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّةَ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى. Примерно следующий перевод. Видели ли вы Лата и Уззу? И Маната третью Ухра. Многие переводчики, кто на русский язык Коран переводит, переводят другую, иную. Здесь Ухра не смысл иная. Ухра баракулуфикум переводится ничтожная. Потому что кто переводит Коран на русский язык, переводит его что? И третью манат, иную или другую. Нет, по словам ухра подразумевается в виду ничтожное. Так оно переводится. Алякум из закару валягуль-унса вам, мужского пола дети, а Аллаху приписывайте женского, тилька и данхисматундиза. Поистине это несправедливое деление. А на бивакаде ляйфи, кали хараджна ма Расулилляхи саллаллаху алейхи вассаляма иля хунайнин ва нахна худатау ахди би куфрин. Валиль мушрикина сидратун якуфуна индага ва инутуна бихе аслихатагум. Юкалю ляху зату анват. Фамарарна би сидратин факульна я Расулиллах, иджаль ляна зата анватин. Камалягум зату анват. Факаля Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям, Аллаху акбар иннага сунан. Культум валлази нафси биядихи, камакаля бану Исраилли Муса, иджаль ляна илахан, камалягум алиха. Каля иннакум кавмун таджгалюн. Латаркабунна санана манкана каблякум, раваху термизи усахаха. Абу Вакид ль-Лиси ради Аллаху вместе с посланником Аллаха рассказывал о том, что они вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправились в Хунайн. И он говорит, в то время мы еще были новыми мусульманами, то есть недавно отказавшимися от неверия. И у мушриков было дерево, у которого они собирались для своих обрядов, развешивая на нем свое оружие, и которое называли «Зату Анват». Так вот, когда мы проезжали мимо этого дерева, то сказали: «О посланник Аллаха, сделай нам зату анват такой же, как у них». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ответил нам: «Аллаху Акбар, все это обычае прошлого. Клянусь тем, в чьих руках моя душа, вы попросили то же, что попросили Муса, у Мусы сыны Исраиля. Сделай нам божество, или же объект поклонения, такое же, как и у них». Он сказал: «Поистине вы народ невежественный. Поистине вы следуете обычаями тех, кто был прежде вас, или же вы последуете по обычаям тех, кто был прежде вас». Можно до Магриба, а потом после Магриба продолжим. До Магриба знаю. Тогда ты приготовь 27 по 8, 28 по 8, что будет. Шейх рахимахуллаху тааля говорит: «Бабу мантабарака бишаджрина ва хаджрина ва нахвихима». Раздел о том, кто спрашивает благословение или бараката у деревьев, камней и тому подобного. Ва каулиллахи тааля, слова Всевышнего Аллаха субхана тааля: «Афарайтуму льята валь узза». Скажите мне или сообщите мне о лят и уззе. «Бабу мантабаррака бишаджрина ва хаджрина нахвихима янима хукмуху». То есть раздел об испрашивании благословения бараката у деревьев и камней. Каков его хукм, каково его положение в исламе? «Аль-джавабу ху аль-мушрик». Ответ: этот человек мушрик. «Янибаб мантабаррака бишаджрина ва хаджрина нахвихима фаху мушрик». То есть этот раздел называется о том, что если кто-то и спрашивает баракат у деревьев и у камней, этот человек является мушриком. Каулю ман табаррак, то есть слова тот, кто просит или же и спрашивает благословение или бараката: табаррака тафауль мин табарака. То есть слово табаррук взято от корня или же от формулы тафа'аля или тафа'уль, от слова барака. Вагуа талябуль барака. То есть тафа'уль или табаррук — это требование или спрашивание бараката. «Вальбаракату махузатун мин хайсу иштикак мин маддати бурук». То есть слово «барака» откуда взято? От корня «бурук». То есть «барака», как говорят, «барака ибель». То есть сидит верблюд, когда садится, говорят про него «барака», то есть когда не шевелится. «Бурук», то есть сидение этого верблюда. «Ау мин калиматиль бирка». Или же слово «бирка». «Бирка» в арабском языке — это что-то вроде бассейна. Какой-то бассейн или маленький водоем какой-то. Какая связь теперь между вот этой основой языковой и словом барака? Аммаль бурук фа буруку баир. Шей говорит: бурук — это бурук баир, то есть когда верблюд садится и не шевелится. Аля мулязамати, ядуллю аля мулязамати. То есть указано на что, что если он сидит, не двигается верблюд. Вот фубутии, то есть сидит долго. Уальбирка, точно так же бирка, бассейн. Ге мучтама ульма ядуллю аля кафратильма. То есть, во-первых, указывает на большое количество воды. Фигазль мауде. В этом месте уаля люзумихи, то, что эта вода не шевелится, это не река, а как бассейн или водоем не шевелится. Уалятабати фиазмаутит, постоянно находится в этом месте вода. Фаякун идан мана барака, то есть это очень важно, то, о чем сейчас говорит Ши, что для понимания шариатских терминов надо возвращаться всегда к языковому понятию того или иного слова. Фаякун идан мана барака, поэтому слово барака касратущей аллазифиги льхайр ватабату валюзуму. То есть барака указывает, что такое барака. Мы его переводим по-русски примерно благословение. Но оно не так, как оно переводится в лаксане. Поэтому мы говорим баракалуфикум. Он, русский язык, богатый язык. Богатый для кого? Для тех, кто хочет говорить по-русски и доносить. То есть для русских он русский богатый язык. Но если ты хочешь что-то передавать на русском языке с арабского языка, то по отношению к арабскому языку он очень бедный язык. Он очень бедный язык. Баракалуфикум. Или же он не бедный, может быть, он богатый, и в нем есть слова, просто русский народ сегодня уже не знает своего языка. То есть это второй вариант. Русский народ просто сам не знает своего языка. И поэтому, когда барака переводит благословение, он совсем полный смысл не ведет. Поэтому нам надо объяснить людям, что такое барака, и пару раз использовать. То есть барака это то, что используется как благословение, а потом перевести людей на слово барака. И поэтому люди, когда я не благословил его, сказал, то есть это барак, а сказал, дал и попросил за него барака. Понимаете, да? И, то есть уже используют именно это слово. И поэтому барака, как шейх сказал, либо взят от бурук, то есть место нахождения, то есть что-то где-то находится и не шевелится, то есть привязано к этому месту или постоянно в этом месте находится. А второй указывает еще на количество, то в большом количестве и постоянно в этом месте. И поэтому слово барака взято от кацратущай, то есть, во-первых, от большого количества чего-либо. Аллявиф ехар, большого количества того, в чем есть добро, ваттабат, постоянство, валюзум, то есть неразлучимость, неразлучность. То есть это добро, вещь, в которой есть добро, и оно постоянность, то есть постоянность этого добра и неразлучность. Никогда не уходит. Вот эта вещь называется барака. Вот табаррук, мы сказали, требование этой вещи. Требование какой вещи? Той вещи, в которой есть добро, и она постоянна и неразлучна, то есть никогда не исчезает. Вот табаррук уаталя буль хайри кафир, то есть табаррук это требование добра, уаталя буль табатихи, чтобы оно было постоянным, уалюзумихи, чтобы оно было неразлучным. Вот табаррука я не таля буль барака. Слово табаррука в арабском языке это требует барака. Контексты Курана и Сунны указывают нам на то, что баракан требуется от Всевышнего Аллаха Субхану Ва Тааля. И то, что создание одно другому баракат не дает. Баракат приходит от Всевышнего Аллаха, или Аллах, Он тот, кто дает баракат. Сказал Всевышний Аллах, табарак аль-лази би наззаля аль-фуркан аль-абди. То есть табарак, по-русски его переводят опять благословен. То есть тот, который не спаслал Фуркан, имеется в виду знамение, Куран своему рабу. Но мы поняли, что такое табарак. Это манкана фи катратуль хайр валязамагу ваттабатайн. Я не азум аль хайру, то есть велико добро манназзали Куран того, кто не спаслал Курана ля абдихи вакатур, и много этого добра в нем, вадама вахабат, и постоянно это добро и неразлучно в нем. Табарак аль-лази биядихиль мульк. Также переводит по-русски, благословен тот, в чьих руках власть. И мы говорим, что под благословен здесь подразумевается это тот, в ком много добра, и оно постоянно и неразлучно. Вакали Субхану Таля Мубарак на алейхи ва аля Исхак, и мы дали баракат ему Исхаку. Вакали ваджальни мубаракан, то есть ваджальни мубарака, сделай меня из тех, в ком есть баракат. Валязи юбарику ху Аллах за ваджаль, тот, кто дает баракат, это Всевышний Аллах. Валя яджузу ли махлюха ян якуля баракту аля шай. И запрещено человеку говорить, что он дал кому-то баракат. А убарику фиалюкум, или я даю вам баракат, или как говорит, я вас благословляю. Есть же такое? Часто используют люди, например, мусульмане, допустим, мать провожает сына в Египет на учебу, говорит, я тебя благословляю. Это у христиан они так говорят. Взяли от христиан, то есть это использование. И поэтому тоже здесь маленькое отхождение от темы. В наше время некоторые братья взялись и сказали церковные словари. Церковные словари. Есть же церковные словари? Они взялись переводить арабскую, то есть шариатскую терминологию в соответствии с церковными словарями. Это очень глупая, очень грубая ошибка. Это очень грубая ошибка, баракаллаху фикум. Это совсем неправильно. Вместо того, чтобы людей учить баракаллаху фикум шариатскому языку и шариатской терминологии и арабскому языку, эти люди, наоборот, отдаляют людей от Корана, от арабского языка, от шариатской терминологии. И начали переводить, допустим, про алима говорят богослов. Есть такое? Нет. Говорят богословы. Даже само слово богослов, как-то уже оно режет в Аллахе ухо. В исламе богослов. Алим. Скажи алим. Скажи ученый. Ученый намного ближе. Баракаллаху фикум. Поэтому, то есть, глубоко ошибается тот человек, который шариатскую терминологию подгоняет под церковный словарь. Это очень неправильно. Нет. Ты скажи это слово по-арабски, чтобы люди привыкли. Вот я сейчас говорю барака, барака, барака. Все же понятно барак. Что такое барака? Барака — это то, в чем много добро, то, в чем много добра, и оно постоянно и неразлучно. Всегда в нем все. Есть проблема или нет? Все ясно и понятно, правильно? Вторая вещь, которая требует от нас акида, то, что тебе не надо говорить, я тебе даю баракат. Или не надо, это от тебя исходит баракат. Ну, мы там тафсиль возьмем этих слов. То есть ты уже потом понимаешь, барака где используется, где не используется, и так далее, и тому подобное. И поэтому в арабском языке есть такая вещь, табрик. Когда мы говорим человеку баракаллаху фик, говорят барака алей. Что такое барака алей? Ты по-русски говоришь, он его благословил. Нет. Он пожелал ему бараката. Видите, уже ты уже когда используешь, а если ты используешь церковный, говоришь, он его благословил. Он его не благословлял. Он пожелал ему бараката. Так или не так? Поэтому очень важно, потому что многие из вас в будущем займутся переводами баракаллаху фикум. И тоже, исходя из приводов, некоторые братья баракаллаху фикум, важно, то есть очень важно, чтобы твой язык соответствовал литературному языку русскому, допустим, если ты на русский переводишь. Но если перед тобой, баракаллаху фик, выбор, сказать это слово уличным диалектом, но оно ближе к шариату, и сказать это литературным, нет, поставь уличный диалект, это лучше. Потому что некоторые братья, гоняясь за русским языком, за литературным, далеко очень отошли от шариата. И ладно, если бы он привел то или иное слово, тоже проблем нет, если ты приводишь то или иное слово, и внизу делаешь сноску, толкуешь, что ты имеешь в виду под этим словом. Что ты имеешь в виду под этим словом. То есть, как мы сейчас говорим, благословил, то есть, по словам благословил, имеется в виду, попросил у Аллаха от баракат. Если так попросил, ну, проблем нет, иншаллах. Проблем нет. Самое главное, ты объясни, что ты имеешь в виду под тем или иным термином. Это вот очень важно, очень важно. И потом очень важно, точно так же, баракаллаху фикум, что нашей целью является донести до людей религию. Донести до людей религию. А не является нашей целью написать книжку без ошибок. Это важно. Я не говорю, что это не важно. Это важно. Это важно. То есть, чтобы поменьше ошибок было, чтобы ближе к литературному языку. Но намного важнее это что? Научить людей правильно понимать религию. Понятно, да, это? Шейх говорит, «Ван нусус фил китаб, ва сунна, далля талянна лбарака ляти атаху Аллах заваджаль бил ашья, имма антакуна ашья газель амкина ва азмина». То есть у нас в контексте Корана пришло указание, что баракат, который дает Всевышний Аллах Субхана Таля, бывает в вещах, либо в каких-то местах, или же в какие-то времена, то есть Аллах Субхана Таля в какое-то время дает барака, или в каком-то месте есть барака. Уаимма антакуна тилька ляшья минбаниадам. Или же барака бывает в сыне человеческом. Яни миналь махлюката дамия. То есть имеется в виду в каком-то создании. И не обязательно в сыне человеческом. Или тоже точно так же в каких-то созданиях. То есть в каких-то вещах, предметах и так далее. Как поэтому говорят. Третье, то что добавляют ученые, о чем сказал шейх. Фибадль мавады азбаташар фиги барака. То есть первое, барака у нас бывает в местах и временах. Второй вид барака бывает, или если разделим, так сделаем. Первый, какие-то бывают времена, где есть барака. Как, допустим, благословенный месяц Рамадан, же говорим, мубарак. Правильно? Действительно, шахр в нем барака. В чем баракат времени Рамадана? В том, что у тебя за каждое дело не одно, а огромное, десятки или сотни вознаграждений. То есть то дело, которое ты делаешь не в Рамадан, тебе да все записывается одно хорошее дело. А то дело, которое ты делаешь в Рамадан, тебе за это 10 хорошее. Вот поняли, да, в чем баракат? Касратуль хайр валь узуму. И он всегда есть Рамадан. То есть, первый барака бывает во времени. Второй барака бывает где? В месте. То есть, место, допустим, барака, как вот Медина или же Масджид Аль-Харам. Там места, где есть барака. Третье баракалуфик место, это в людях барака бывает. Как сказал шейх им Антакуна, филяшья мин бани адам, яни махлюката дамия. Четвертая барака, как говорят ученые, фимавады адфата шарху фиги барака. То есть места или какие-то моменты, где шариат подтвердил, что там есть барака. Как мы сказали, кулю филькас ати мин джавани бига. Помните, мы говорили хадис про Оксалсян? То есть поднос, с подноса кушайте, с краю, кушайте с краю подноса. Валя такулю мин васатыга, и не кушайте из центра подноса. Фаинналь барака татанзелю фи васатыга. Этот хадис привел. Приведем в Сахих аль-Джами. Значит, шейх говорит, ва имма лямкина узмина, то есть иногда бывает во времени, иногда бывает вместе, фадвахир ан Аллах заужаль, хейна барака барда макин, кабайтуллах харам, когда Аллах спонтанно сделал баракат в некоторых местах, как, допустим, байтуллах харам, то есть мечеть Маджидуль харам, кама хауля байтуль махдис, точно так же вокруг байтуль махдис в Палестине, аляви барак на хауля, как сказал Всевышний Аллах спонтанно, то мы дали, сделали баракат вокруг него, Уабиль Ардль Мубарака, то есть и назван также Ард Мубарака, то есть земля, на которой есть баракат. Анна Маана, то есть смысл это Аннага Мубарака, то есть в нем есть баракат. Аннага Якуну Фия Хайр Касир, то есть в нем много добра. Аллязим Уаддаим Ляхай, и то, что оно постоянно, то есть барака постоянно там находится. Ли Якуна Далика Ажджа Фиан Юлязимага, и это побуждает человека к тому, чтобы он старался быть поближе к этому месту. Юлязима ахлига лядина дуру иляйха. То есть, чтобы человек, шариат поезжает, чтобы человек поближе был к этому месту. Вагаза ля яни ан ютамассах биардыга. Однако, это не значит, что если в каком-то месте Аллах сделал барака, это не значит, что эта барака можно перенести. Если бы его можно было перенести, тогда бы какой толк этого бараката в этом месте? То есть, если баракат мечети харам переносился, тогда бы люди приезжают в Масджидуль Харам со всех частей земли, правильно? Если каждый принесел мечеть, баракат с мечети, как трутся об стены, на себя мажут, с собой тряпочку отвозят, кто-то камешек отломает, там умудряется от Кабы и так далее, уносит с собой. Тогда не было бы смысла того, что в этом месте есть барака. И поэтому шейх говорит, что барака ля янян ютамаса бярда. Это не значит, что там надо тереться об эту землю, а у ютамаса бихитаниха, или тереться об стену. Ази барака тун лязима, потому что это барака, баракулуфикум, оно привязано к этому месту. Лятан захль бивзад, то есть сущность бараката не перемещается с этого места. По баракату ля макина, у баракату лятва на хузаль гия барату тун лятан захль бивзад. И поэтому баракат каких-то мест или баракат какой-то земле, это такой баракат, который не перемещается с места на место. Няни иза ля масталь арт аудуфин тафига, то есть если ты прикоснешься к какой-то земле, или будешь похоронен на этой земле, а у табаракта бигаза, или требуешь баракат с этого места, фейналь бараката лятан тахль бизад, то есть баракат, сущность бараката не переходит. Вайна маль арду мубарака мин джихатиль маана, однако понимание, что эта земля или это место мубарака, в ней есть баракат, то есть это смысловое понимание, а не понимание сущности. Кадалика байтуль харам вагуа мубаррак ля мин аджизати, то есть байтуль харам, мечеть харама, оно благословенное не из-за того, что не из-за своей сущности, не из-за камня, из которого оно построено, не из мрамора, которым оно построено. Янян ютамасага бифетантакуль барака. То есть это не значит, что надо тереться об него, и баракат переходит. Вайна магия мубаракун минджигати дзатихи минджигатиль маана. Однако баракат в нем, то, что в нем баракат находится, то есть смысловой баракат. Яни. Ичтама атфигиль баракаль латиджааля Аллаху фигазиль бинья. То есть баракат собирается в этом месте, то есть в этих строениях минджигати тааллюк аль-кулюб. В чем баракат? В том, что люди связывают сердца с этим местом и постоянно стремятся попасть в Мекку, так или не так. Постоянно их сердца тянет туда посетить Каабу. Ва кафтратуль хайри лази якуну лиман арада ва атаха. И также много добра будет тому, кто приезжает в это место. Ва тафа бига и ходит вокруг Каабы. Ва таабада индага и поклоняется там. То есть баракат Каабы, в чем то, что Аллах Субхану там отвечает на дуа. Есть такой баракат? Баракат в том, что ты себя чувствуешь там в безопасности и так далее и тому подобное. Хатта хаджар уль асват ва ху хаджар мубарак. Даже что касается черного камня, и он, то есть камень, в котором есть баракат, валякин баракатуху ли ажлиль ибада. Однако баракат в чем заключается? В поклонении. То, что тот человек, который целует этот камень, ему за это вознаграждение, он следует сунне. Янян нагуман и сталям гаута аббудан мутыр ли наби, как Шейх говорит, тот, кто его целует, следуя пророку саллаллаху алейхи ва саллям, фи стилями ги ва фи такбили фа инну яналю би и баракату тиба. То есть он приобретает баракат чего? Баракат следования за Пророком сам и, естественно, вознаграждение. Уакаткаля Умар Галангу, и поэтому Умар Аль-Хаттаб говорит, лямма каббаль хаджр, когда он целовал этот камень, инни ля'аляму иннака хаджр, аннака хаджр. Я знаю, что ты всего лишь камень. Ля танфа ва ля тадур, ни пользы, ни вреда не приносишь. Каулюгу ля танфа ва ля тадур, яни ля юнкал ли ахадин шайн минаннаф ва ля даф, ва ля тфа ва на ахадин шайн нас минаддур. То есть имел в виду, что не переносится польза от этого камня кому-то и не предотвращается вред, если кто-то что-то взял с этого камня. И если бы я не видел, что Пророк саллаллаху алейхи его целовал, я бы тебя не целовал. Хаза мин джиати ль-амкина. Это что касается мест. Аммаль азмина, что касается времени, то есть баракатового времени, фамана кауни заман мубаракан мисли шахр рамадан. То есть баракат во времени вроде месяца Рамадана, уабадля ям ляхи фадля, или же какие-то еще дни, как, допустим, ауль ашра зиль-хиджа, первые 10 дней зиль-хиджа. Яни анна ман таабада фиха ва рама аль-хайра фиха, тот, кто поклоняется в это время и желает добра в это время, фа иннаху яналю, он приобретет это добро. Минкатра кисава, в чем это добро приобретет? То есть, что из себя представляет? Это много вознаграждения. Маля яналюху фи гайри залика заман. То есть он возьмет то вознаграждение, которое он не сможет взять в другое время. Валькисму аттани аль-мубарак манута бибаниадам. Следующий вид бараката связан с человеком. Аль-барак аль-лати джа'аляху Аллаху джалляля финнас иннама хия баракату фиман аман. То есть баракат в людях, который сделал Всевышний, баракат, который Аллах субхана ва тааля создал в людях или сделал в людях, это баракат того, кто уверовал. Лянна аль-барака мин Аллах заваджаль, так как баракат приходит от Аллаха. Ва-джа'алю баракату лиль-му'минина бихи, ва-джа'алю баракату лиль-му'минина бихи. Поэтому Всевышний Аллах дарует баракат тем, кто уверовал в него. А в чем баракат того, кто уверовал в него? Садатуль му'минина гум анбия ва-русль. Самые лучшие или господа верующих, это кто? Пророки и посланники. Ва-анбия ва-русль баракату баракату дати. Что касается пророков и посланников, то барака в их сущности. То есть наша барака простых верующих, барака вера. То есть ты уверовал, в чем баракат твоей веры в Аллах субхана ва тааля, что это тебе, иншаллах тааля, в конце концов заведет в рай. Так или не так? Видите, какой баракат, сколько добра. И оно постоянно будет с тобой, этот баракат. В чем он будет проявляться? В том, что он тебя ведет, в конце концов, с дозволения Аллаха субхана ва тааля в рай. А что касается посланников и пророков, то баракат в их сущности. Я не аннач самого мубарак, то есть в их телах есть барака. Аллаху джалля валя джасад джалля джасад Адама мубаракан. Аллах субхана ва тааля сделал тело Адама баракатным. Ва джалля джасада Ибрахима алейхиссалям мубаракан. И сделал тело Ибрахима в нем баракат. Ва джалля джасада Нуха мубаракан. И сделал тело Нуха в нем баракат. Ва хаказа джасада Иса ва Муса алейхим джамиан салят салям. И также тело Иса и Мусы. Ва джалля аджсадахум. Сделал их тела мубаракатом, то есть сделал в них баракат. Бимана нагулял табарака ахадан минакуамим. То есть, если бы кто-нибудь брал баракат из их народа, биачсадим с их тел, имма битамасухи бига, то есть терся к их телу. Имеется в виду, допустим, пророк прикоснулся к кому-то рукой, как мы это видели в хадис Али, слюна. Был баракат в слюне пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когда он поплевал Али в глаза. Али вылечился, выздоровел, как в риваятах, никогда у него больше глаза не болели. Аллахаза араках, или проберет пот. А у бьяхзы батшар или какие-то волосы фагаза джайз. Это дозволил ял на Аллаха джаля аджсадаху мубарака. Вагаказа навию салсам. И таким же образом наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям джасаду айден джасаду мубарак. Его теле есть баракат. Вагаза валихаза джаат адилля фи суннати анна сахаба кану ятабаракуна би аракихи. И поэтому пришли доводы, то что сподвижники брали баракат его пота, у этого баракуна бишари, из его волос, из-за того, да и кто-то люаля удуихи, если он делал омовение, как бы дрались за его воду, которая сходила с его частей тела, вагаза фиаши аньшаты и так далее. Вадалика анна ачсаду лямбия фига барака дате, потому что тела пророков в них, то есть баракат есть в сущности в самих. Юмкин мааха нахлю атар гази барака. И может этот баракат переходить от них. А у нахлю барака вальфадлиль хайр. То есть переходит это добро с их тел к телам других людей. Это что касается только пророков и посланников. Однако, баракулуфикум, очень важный момент. Хоть и пришло от сподвижников пророка, саллаллаху алейхиссалям, то, что они брали баракат от пророка, саллаллаху алейхиссалям, имам Шатиби указал, или же сказал, что лучше, даже если в пророке есть баракат, то есть баракат сущности, лучше является, чтобы человек, то есть если, чем вот бережно относился, то есть лучше, как сейчас скажу, по сроку уже. Намного лучше является, то есть если у тебя есть выбор, например, сейчас сидеть и ждать, пока пророк омовение сделает, или пот его собрать, или же идти выполнять то, что приказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Шатиби сказал, что лучше идти выполнять то, что тебе приказал. То есть баракату иттиба, баракат следования за пророком саллаллаху алейхи ва саллям, намного лучше, чем баракат его тела или того, что исходит из его тела. И он сказал, что Ибн Ула привел в своем сборнике джами хадис Юнус абну Язида от Ибн Шихаба. Тот сказал, что мне рассказал один из подвижников из ансаров, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям однажды делал омовение. И те мусульмане, которые были вокруг него, старались поймать ту воду, которая исходила из частей тела пророка, саллаллаху алейхи вассалям, или же когда он полоскал рот и высмаркивался, то есть делал истиншак, старались собрать эту воду и выпить ее, и вытереть свое лицо. Это дозволено или недозволено? Дозволено. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда увидел это, сказал, «Лима тафалюн, зачем вы это делаете?» «Калю нальтамису тугура вальбарака». Мы желаем очиститься и желаем бараката. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не запретил им это, но он им сказал такие слова. «Ман кана минкум юхиббу, ан юхибба Аллаха ва Расуля». Тот, кто из вас хочет быть, ан юхиббу Аллаха ва Расуля, тот, кто из вас хочет, чтобы его любил Аллах и его посланник, фаль яздукуль хадис. Пусть будет правдивым в своих словах. «Валь юаддиль амана» и отдает аманат, который ему доверили. «Валя юдиджара» и не причиняет или не делать неприятности своему соседу. И имам Шатиби сказал, что если этот хадис достоверный, среди ученых есть достоверность разногласия, то в этом хадисе указание на то, что лучше оставлять баракат брать его тело, а идти и выполнять то, что приказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому, баракаллаху фикум, даже если этот хадис недостоверный, сказали ученые, нам достаточно того, что мы видим, что кибару сахаба, такие как Абу Бакр, Умар, Усман, Али, от них не передаются, что они старались брать баракат из тела пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И как указал шейх Валид Сайфун Наср, рахимахуллаху тааля, в шархе сахих муслим, большинство хадисов, которые переходят от протабарру к телам пророка саллаллаху алейхи ва саллям, в нем указание, что это были либо рабы, либо женщины. В большинстве хадисов. Рабы или женщины, или дети. Рабы, женщины или дети, сподвижники. А что касается кибару сахаба, то есть больших сахаба, баракаллаху фикум, то от них это не передается. Или если передается, то очень редко баракаллаху фикум. То есть такая файда, связанная с вопросом бараката, как об этом рассказал имам Шатиби, рахимахуллаху тааля. Хаза махсусум биль анбия. Но как мы сказали, в любом случае это дозволено, то есть не является харамом. То есть, если так задуматься над этими хадисами, мы как-то вот понимаем, что кибару сахаба не занимались этим. Мы вот понимаем, что кибару сахаба делали что-то тахкику таухид, так или так? То есть, были заняты чем? Воплощением таухида. А это что у тебя? То есть, во-первых, таухид, тахкику, амаль по нему. Второе, это что? Сунна. То есть, баракат в чем был? Сунну делать. То есть, во-первых, единобожие, второй старались заниматься сунной. То есть, иттибау сунна, следование сунны, выполнение сунны для них было намного любимее. Баракаллаху фикум. И шейх говорит, хаза махсусун биль анбия ва ар-русуль. И это дозволено только, то есть, баракат тел брать с пророков и посланников. Амма гайрухум фалям ярид далиля аля анна тамма мин асхабиль анбия мин баракат им баракату затия. И больше не пришло ни от кого, то есть никакого довода пришло от того, что сподвижники пророков, их баракатом являлся баракат их тел или баракат их сущности. Хаттабдулю азиль умма Абу Бакр ва Умар факаджа би таватур и патрена сахаба ту таббиуна валь мухадрамин лям якуну это баракуна би Аби Акр ва Умар ва Утман ва Али би джинси табаруки би Наби саллаллаху алейхи ва саллям би табарук би шара ау вуду ау нухама ау аль-арф ау биль малябис ва наху залик. И даже самые лучшие в этой общине после пророка саллаллаху алейхи ва саллям это Абу Бакр, Умар, пришло огромное количество, то есть, доводов, в которых рассказывается о том, как сподвижники вели себя с пророком Саусам, или же табиины, как вели себя с ними, или мухадрамин. Кто такой мухадрам? А? Человек, который принял ислам во время пророка Саусам, но не видел пророка Салалла Салям. То есть и мухадрамы, и сподвижники, и табиины, баракулуфя, табиины, это ученики тех, кто видели сподвижников. Они не брали баракат и не требовали баракат с тела этих сподвижников Абу Бакра, Умара, Усмана, Али, так как они это делали, допустим, с кем? С самим пророком, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, с волос его брали баракат, самовение, допустим, когда он высмаркивался со слюны его или пота его, и одежды и так далее. Фаалимна мидалика таватуру хатрен аль баракат Абу Бакра, он инна магия баракату ламаль. И мы отсюда понимаем, что баракат Абу Бакра и Умара в чем? Не в их телах, не в их волосах, не в их, не в их слюнах, не в их поте. А баракат это абаракат амаля. То, что они жили в соответствии с сунной. Валяйся от баракату зад, и поэтому баракат у них не баракат, в сущности тантах люка магия баракут наби. И не переходят от их тел, как оно переходило от кого-то, от пророка, саллаллаху алейхи салям. Алихаза джаафиль хадис сахих, аля вираваху бухари сахия, наби саласам хали, имна винашаджирайте. Лима баракату, аляма баракату, кабаракати муслим. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал хадис, который его привел имам Бухари, то, что поистине есть такое дерево, его баракат подобен баракату мусульманина. Падалля алянна фикулли муслим барака. Это указание в этом хадисе на то, что в каждом мусульманине есть барака. Вайдан фиги яни фил Бухари кали ахаду сахаба, также в Бухари пришли слова одного сподвижника. Магази бьявали баракатикум. То есть обращился он к Абу Бакру. Это, говорит, не первый баракат от вас, я Али Аби Бакр, то есть о семья Абу Бакра. Ази барака ляти удифат ли кулли муслим. Этот баракат, который пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приписал каждому мусульманину. Ва удифат ли Аби Бакр, ли Али Аби Бакр, который был приписан семейству Абу Бакра, баракату ламаль. Это баракат чего? Дел. Ази барака раджа иля иман. Этот баракат возвращается к иману, ва иля илим, к знаниям, ва дава, к призыву, валь амаль. И к делам. Не знаю. Панакуллю кулли муслим фиги барака. И мы говорим, что любой мусульманин, в нем есть барака. Ази барака тляйса баракату дзат. Этот баракат не баракат в сущности. Ваинна магия баракату амаль. Однако его баракат заключается в его делах. Баракату мама агум на лислам. Баракат в нем заключается в том исламе, который с ним. Валь иман и та вера, которая в нем. Ва мафи кальбихи миналь иман, миналь икан. Вот тазим лилля и баракат его сердце, то есть его убеждение, его возвеличивание Аллаха Субхану Аталя, валижляль лягу, то есть и уважение к нему, валитивали Расуль саллаллаху салям, исследование за пророком саллаллаху алейхи вассалям. Азиль баракату баракату лильм, этот баракат заключается в баракате знания, у баракату лям, или баракатах делах, а у баракату салях, или барака чего, правдивости, ля там так, или этот баракат не переходит от одного к другому. Вабитали якуну табарук биахли салях, голях тида бихим фисаляхим. И поэтому, если ты хочешь брать баракат от праведных людей, в чем, как он берется, это следование за ними. Делать такие праведные дела, как они делали. Ватабарук биахли ильм гуахзу мин ильмихим. И брать баракат с ахли зильм, это как, в чем заключается? В том, чтобы ты брал от них знания. Валистифада мин улюхим, брал пользу с их знаний. Вахаказа и тому подобное. Валяя джузан ютабарук бихим, бимана ютамаса бихим. И не дозволено брать с них баракат, то есть тереться об них, а ютабарук бирихим или с их слюны брать. لأنه أفضل الخلق من هذه الأمة لم يفعل ذلك ما خير هذه الأمة. Потому что лучшее создание этой общины после пророка Саусама Саусама, это сподвижники, не делали это с лучшим из этой общины, а это Абу Бакр или же Умар, Утман, Али, وهذا أمر مختون به. Это единогласно, то есть в этом нет никакого сомнения. وتبارك المشركين أنهم كانوا يرجون كثرة الخير ودوام الخير ولزوم الخير وثبات الخير بتوجه إلى آلهتهم. А что касается мушриков, то они желали добра, и чтобы оно было постоянным, и чтобы оно было неразлучным, обращаясь к своим объектам поклонения, своим божествам. Уазиль алига, что касается этих божественных объектов поклонения, якуну мин хасаном алязимин аль-хаджар, то есть были идолы из камней, якуну мин аль-хабар мин атураб, то есть могила из пыли, якуну мин аль-ватан, идол какой-то, ваякуну мин аль-шаджар, или дерево какое-то, ваякуну мин аль-бухатуль мухталифа, или какое-то место, Гарун, то есть какая-то пещера, а Айнун, какой-то родник, Айнульма, родник, он нахуй далик.

анна ляд сахра, ва иза хурият лядта фаякуну кабр. То есть у нас либо ляд это камень, либо это могила этого человека. А у сахра кана ятиабаду индага. Или же этот человек рядом с этой скалой поклонялся. То есть там кушать, кто там людям раздал. Ва ятасадда кудалик лядикана илюту савех. То есть около этого камня, может быть, он раздавал людям эту пищу. Валь-Узза шаджара. Узза это было дерево. Кана байна Макка ва Таиф. Находилось между Меккой и Таифом. Кана тфиасти шаджара. В своей основе Узза это было дерево. Тумма буни аля саляс сумарат. Самурат. Самура это дерево. Потом, то есть на трех, три дерева было, и на этих трех деревьях было нечто построено, какое-то здание. Вакана гунака ляга садана. И были там служители. Вакана тмраатун кагина. И была женщина-колдунья. Хиали тикана тахти мудалька ширка. Она была, то есть, служителем этого идола, то есть и была причина ширка. Валяма фатаха набью салсам макка тарцали аляйха Халид ибн Валид. И когда пророк салсам открыл Мекку, он послал туда Халид ибн Валида, факат аля жарат саляс, и он вырубил три дерева от самурат саляс. Вакат аля манкат аля валям мараджа ахвара набью салла салям. И когда он, то есть убил, кого получилось там убить, и потом вернулся к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Ирджи фаинна калямта сначай». «Вернись, поистине ты ничего не сделал». Почему? «Фараджа фараагу садана фафарру ля джабль». Потому что он когда увидел, вернулся, деревья-то он вырубил, а служители, которые там были, все остались живыми. «Сумма мраатан нашира шаата урьяна». Потом увидел эту колдунью с распущенными волосами, голую. «Вагия кагина». То есть это колдунья «ля тикана тахдиму залика шир», которая была служительницей этого ширка, Ватух Даруль Джин, который вызывал джинов, лейдля лина, чтобы заблуждать людей, фидаль кельмауда, в этом месте. Фараха фааляга бисейф хатта каталях. И когда он ее увидел, зарубил ее мечом. Фараджа иля наби саласам халя тилькаль узза. И пророк саласам сказал, вот эта женщина и была узза. Валь максуд аналь узза исму лишь шаджара. Максуд, то есть то, что хочется сказать, что узза это имя этого дерева было. Кана Фидаль Кальмауда, который находился в этом месте. Вафильхатыха, тааллякун наси кана битилька шаджирать убимра, атилля тикана дзалика, тахдиму дзалика ширк. И сердца людей, говорит, были связаны с этим деревом и с этой женщиной, которая была служительницей этого ширка. Фаляукуты атиляжжар вабакы тельмар афаинналь мар атасату гриннаса маратанухра. И если бы Валид ибн Халид ибн Валид только вырубил эти деревья и оставил бы эту женщину, то женщина опять бы обманула людей. И люди бы вернулись, то есть обольстило людей, и люди бы вернулись к ширку. Бима тахкуру гулягум, аума тахки гилягум. То есть она начала бы им что-то рассказывать. Аума туджибу биги маталибу мантарик аль-джин. Или бы она начала бы отвечать на их требования через джинов. Фаякуну ширк манката. И ширк бы тогда не закончился. Вальга закаль наби салсам тилька узза. Поэтому пророк салсам про эту женщину сказал, что она и есть узза. Я не фильхатыка тихи амра атуляти тугрин нас. То есть это та лишь женщина, которая обольщала людей. Бидали к этим. Вахия. Ваилля фахия шаджара. А на самом же деле это узза, то есть является деревом. То есть узза это как и дерево, так и это колдунья вместе было. Одно другое дополняло. Аксессуар. Сулаля, бля. Каталика манат. Таким же образом мана. Вакали манату фтайса люхра, сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля, и третья ничтожная мана, алюхра яни вадия хакира. А вы видите, что говорит? Мана, то есть имеется в виду ничтожная презренная, то есть ухра. Альмата мана хази айдан цахра, это тоже была скала или камень. Сумят манату ли катра тима юманна алейха мин дима, или юмна алейха мин дима, это азиман ляха. Почему она была назвата мана? От того, что проливалось очень много крови рядом с ней. Имеется в виду, что жертвоприношения приносили рядом с этой скалой. Ваджу мунасиватель айтили тарджама, соответствие аята этой главе, анна лята сахра, то что лят и манат были камнями. Валь узза шаджира, узза было деревом. Вама кана яфалюху мушрикуна индагази и саляса, то, что делали мушрики около этих трех вещей, фахи айну ма яфалю мушрикуна физамани мутаахира, это то же самое, что делают мушрики более поздние времена. Эндаляхжар, валяхжар, вальгайран, валькубур. Около деревьев, камней, пещер и могил. Вама кара ашаин, ваман кара ашаин. Мимма яснаху мушрикуна алима гурбат аль-ислам. И тот, кто будет читать о том, что делает мушрики, или делали мушрики, узнает о чуждости ислама фи азиль билят. То есть имеется в виду в то время, когда пришел Мухаммад Абдул-Вахаб с даватом. Кабля Гази Дава, то есть до прихода Мухаммад Абдул-Вахаба. Ванна нас аканували ширки назимы, то, что люди совершали большой ширк. Вайдата Амальта Ахвали Манхауля Каминаль Билят. И также, если ты посмотришь на страны окружающие, то есть Сауди, Аляти Янташир Уфига Ширк, в которых распространен ширк, Ваджатта Мин Иттихазиль Ашджари Валь Ахджара Алиха, Ютабарруку Бига Бишай Иль Кафир. Ты увидишь, что люди берут деревья и камни объектами поклонения и требуют баракат, то есть от этих вещей. Вага Маминзалика Тихазуль Кубур. И хуже всего это то, что они берут могилы. Сумма сакаль хадис Абу Вакид Аль-Лейси, потом Мухаммад Абдул-Вахаб привел хадис Абу Вакид Аль-Лейси, Абу Вакид Аль-Лейси, каля хараджна ма Расулилля салсам аля Хунайнин. То есть он рассказывал о том, что они вышли с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, отправились в Хунайн. Ванахну худафау ль-Ахди биль-Ислам. И мы были новыми мусульманами, то есть недавно отказавшимися от ширка. Вакана лиль мушрикина, а уалиль мушрикина сидратун якуфуна индага ва янутуна бига аслихатахум. И у мушриков было дерево, которое называлось сидра, у которого они собирались за своих обрядов, развешивали на нем свое оружие. Зачем они там да, оружие вешали? То есть требовали для оружия что? Баракат. Чтобы это оружие было сильнее в войне. Юкалю ляга зата ануат, то есть это дерево назвал зату ануат. Фамарар на бисидратин, и когда мы проходили рядом с этим деревом, кульна я расуля Аллах, иджаляна зата ануатин, кама лягум зату ануат. Они сказали, о посланник Аллаха, сделай нам зату ануат такой же, как у них зату ануат. Уляма бараку факаль расуля сам Аллаху Акбар инна хасуна, сказал, превелик Аллах, поистине это обычае. То есть обычаи кого? Мушриков или же людей Писания, которые были до вас. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ты обрадовавшись или же порицая их? Порицая их. Здесь у нас есть файда. А это правило, баракаллафикум, запишите это правило, которое многие мусульмане либо не понимают, либо не хотят понимать этого. Анна хусналь макасиды ля югайру мин хукми шар'и шай. Анналь хусна макасид. Ля югайру мин хукми шар'и шай. Ля югайру мин аль хукми шар'и шай. То есть хорошее намерение не меняет хукм шариата. Если это в шариате харам, какое бы намерение ни было, оно харамом и остается. Или как говорят тоже, что хорошее намерение делает хорошим плохое дело. Или благое намерение делает хорошим неблагое дело. Смотрите. Мушрики вешали туда оружие зачем? Чтобы брать баракат, так или не так. Сахабы, когда увидели, мушрики это делают, сахабы на пути куда? В Хунейн. На пути куда? В джихад. Так или не так? То есть сахабы спросили туда что? Свои одежды повесить, чтобы полный баракат им в карманы пришел? Или еду повесить? Сушеное мясо, чтобы баракат на мясо, или для чего? Они просили такое же дерево, чтобы повесить туда оружие свое, и чтобы в это оружие перешел баракат, и чтобы потом с этим баракатом пойти и бить кого? Мушриков, так или не так? Ях, и куда еще может быть больше желания? Больше баракалуфикум намерений, чем у них. То есть смотрите, какой у них хамас был. Они только ислам приняли, так или так? Хамас, идут джихад, пожелали, чтобы в оружии баракат был. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, их похвалил или же поругал. Поругал баракалуфику. То есть обратите внимание. Вещь номер два, файда номер два. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе сказано, «Ванахну худафау ахди биль куфр». Мы только недавно отказались от куфра, новые мусульмане. Они попросили у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Иннага сунан». То есть поистине это Аллаху Акбар, инна асуна, поистине это обычай, то есть обычай тех, кто до вас. И смотрите, с чем сравнил Пророк саллаллаху алейхи ва саллям их действия. Культум валлази нафси биядихи, кама калят бану Исраиль ли Муса. Клянусь тем, в чьих руках моя душа, вы сказали так же, как сказал бану Исраиль ли Мусе, эджаль лана алиха, сделай нам божество. Они попросили у Пророка саллаллаху алейхи ва саллям поставить им идола? Попросили идола поставить или попросили всего лишь баракат для оружия, чтобы с этим оружием? А Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сравнил их действия, то есть

хатта якуну амда, ва хатта якуну хайруху ли хамилин актар. То есть, чтобы это было как, ну, меч прямее, как они говорят, то есть острее, чтобы меч был, и чтобы тот, кто нес, добра ему больше было. И это действие было большим ширком. Ляннахума аззамуха, потому что они, во-первых, возвеличили это дерево. Ваакафу индаха, и делали айтикаф около этого дерева. Ваукуфу ль-ибады, айтикаф это поклонение. Вагия муляза матущай аля ваджи тазым. То есть что такое айтикаф, когда ты находишься в каком-то месте из-за величия этого места. Валькурба. Вассалис аннахум талябу минха барака. Третье то, что они пожелали или спросили, или желали взять барака. Фасара ширкухум акбар лячли хази саляса мучтама. Их ширк стал большим из-за того, что собрались в нем три вещи. Вассахабату ради Аллаху ридвануллахи алейхим калю. Сподвижники сказали, яни манкану хадифи ади биль куфр. То есть те, которые недавно приняли ислам, недавно сказали с куфра. Иджаляна зата анватин камалягум зату анват. Сделай нам такой же зату анват, как у них зату анват. Они считали, что это не входит в ширк. И то, что это действие не портит слово таухида. Поэтому ученый говорит, то есть из-за этого у нас довод, то, что некоторые баракулуфикум достойные люди иногда ошибаются или спотыкаются в вопросах чего? Ширка. Лянна сахабатахум арву нафиси биллюга. Потому что сподвижники, они самые сильные в арабском языке. То есть они понимали, что такое ля илях лала. Понимали, что такое Мухаммадун Расулюлла. Но несмотря на это, баракулуфикум, они ошиблись и попались на этом. Дальше шей говорит. Каля люляма. Ученые поэтому говорят. Кад ягибу ан бадль худаля бадль масайли ширк. То есть иногда некоторые знающие люди или достойные люди спотыкаются в вопросах ширка. Вахум арафу наси биллюга. И они больше всех знают язык. Вахауляй лазина кан ислам бадль фат хафьят алейхим баду афради таухид лебады. И те сподвижники, которые приняли ислам после открытия Мекки, они ошиблись или же не знали о некоторых единицах таухида. Каля Расуль саллаллаху алейхиссалям, поэтому пророк саллаллаху алейхиссалям сказал Аллаху Акбар иннага сунан. То есть сказал велик Аллах, поистине это обычай. Культу вальнази навси биядихи камакалят бану Исраиль. Вы сказали так же, как сказали бану Исраиль Муси алейхиссалям. Иджаляна алиха камалягум алиха. Сделай нам такое же божество, как у них божество. Шаббаха алейхиссаляту вассалям, пророк саллаллаху алейхи уподобил их. Вантабаха лигаза. И обратил внимание на это. Шаббахаль макали биль макали. Он уподобил их слова словам мушриков, словам бану Исраиль. И в этом баракаллаху фикум, в этом хадисе тоже у нас опровержение Хаснуль Банна рахима Аллах и тем, кто в наше время придерживается этого мнения, а это слова начитам уфим аттафак на алей ва язур баду на бад фимах таляф на фи. Те, кто говорят, что мы объединимся в том, в чем мы единогласны, то есть в чем был единогласен пророк саллаллаху алейхи ва саллям со сподвижниками? В джихад. Все идем в джихад. Так или не так? Ваядура баду на бадан фи махталяв на фи. То есть я считаю это запретным, вы считаете это дозволенным, проблем нет. Самое главное, нам что, джихад, враги, кафиры, американцы, там туда-сюда. Так или не так? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям это остановило? Нет. Не остановило это, баракаллаху фикум. И если бы сподвижники не вернулись, не отказались бы от слов, я уверен, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям начал бы с ними воевать, оставив тех мушриков. Или в этом есть сомнение? В этом нет сомнений, как это сделал Абу Бакр, когда арабы, которые зашли в ислам, отказались от ислама. Абу Бакр оставил войну и с персами, и с римлянами, и начал воевать Харубу Ридда с теми арабами, которые отказались от ислама. И точно так же баракаллаху фикум в этот хадис, это великий хадис баракаллаху фикум, великий хадис в таухиде, великий хадис манхаджи. В этом хадисе опровержение тем, кто маньяддай таджамму. Помните, мы говорили, что некоторые говорят, нам надо объединиться, объединиться против врага. Вся наша болезнь, вся наша причина, то, что нас враги бьют из-за того, что среди нас раскол. Нет, баракаллаху фикум, пророк саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, было, допускало же, что мог быть раскол или нет? Допускается же, что они могли обидеться на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Как ты так нас сравниваешь с евреями, во-первых? Во-вторых, говорят, что мы как мушрики и так далее. Могли же так? Мы тут ислам приняли, а ты нам такие, саллаллаху алейхи ва саллям, слова говоришь. То есть, могло же такое быть? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, потому что таухид баракаллаху фикум азам мин кулли шай. Таухид азам мин кулли шай. Таухид это величественно любой вещи. Таухид – это истинная любовь вещи. И поэтому, если кто-то скажет, нам не поносите афганцев, потому что они единственные сейчас, кто воюет с американцев, мы будем их поносить до тех пор, пока они поносят Аллаха Субхану Тааля своим ширком. А тот человек, который предает Аллаху Субхану Тааля сотоварищи, поклоняясь святым, делает тауаф вокруг могил святых и принося жертвоприношение святым, баракаллаху фикум, и говоря «Ля илляха илляллах», этот человек хуже. Как мы помните, читали, приводили вам доводы ученых, то, что они говорят, ширк сегодняшних людей намного ширк мушриков первых. И поэтому мы говорим, что если вы предаете Аллаху Субхану Тааля сотоварищи, говоря «Ля илляха илляллах», то ваше положение даже хуже, чем положение этих американцев. Маалюмана науляйка абаду гайр Аллах. Общеизвестно, что эти люди поклонялись кому-то, кроме Аллаха. То есть, когда я говорю хуже американцев, я имею в виду не афганцев, а тех афганцев, которые поклоняются кому-либо, кроме Аллаха. Чтобы кто-то не сказал, что Ринат сказал, что афганцы хуже американцев. Кто бы ни был, будь он афганец, будь он араб, будь он курайшит, будь он из потомков Мухаммада, саллаллаху ассалям, прямым его потомка, если он поклоняется кому-либо, кроме Аллаха, то он наихудшее создание на земле. То он наихудшее создание на земле. Маалюман науляйка абаду гайр Аллах. Общеизвестно, что те поклонялись кому-то, кроме Аллаха. Абаду зату анват, поклонялись дереву зату анват. А мауляйка фаинна умталябу билкауль. А что касается подвижников, то они не начали поклоняться. Все, что сделали, попросили. Ва набию саллаллаху салям шаббагаль кауля бихаль. Поэтому пророк сабилкауль. Поэтому пророк сасаму подобил их слова словам мушриков. Кауми Муса, то есть слова тех, кто был из народа Мусы. Эджаляна алиха камалягум алиха. Сделал нам такой же объект поклонения, как у них объект поклонения. Валям еф алюма талябу. И они не делали то, что попросили. Лямма нагагум нависалсам, так как пророк сасам запретил им это. Интагу, поэтому они оставили это требование. Валяу фаалю, а если бы же они сделали ма талябу, то, что попросили, лякана ширкан акбар, то они совершили бы большой ширк. Лякин лямма калю, Ваталябу дунафель, сара каулягум ширка назарак. Однако, когда они только попросили и не сделали этого, они попали своими словами в маленький ширк. Ляннаху кана фиги нау тааллюк бигайри ля заваджаль. Потому что в этом был вид связи сердца с кем-то, кроме Аллаха Субхану Аталя. Ва лигаза накуль, поэтому говорим, науляйка сахаба лязина талябу газаль талаб, лямма нагаву набии саласам интагу. Поэтому говорим, когда эти сподвижники попросили у пророка саласа лям об этом, он им запретил интагу, они оставили это. Вагумляя алямуна нагазаль лази талябу гайру джайс. И когда они просили, они не знали, что это является запретным. Вайля фаляю ванну бигим аннагум юхалифуна амра наби саласаму яргабуна фима сиети. И нельзя ни в коем случае думать, то, что они хотят противоречить пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и желали не подчиняться ему. Братья, мы о таухиде говорим, вопросы, связанные не с таухидом, не задавайте. Айзан сара ширку фимакалихим. Поэтому ширк у них был в чем? В словах аммальфель, что касается действия. Лям яфалю шайн мина ширк. Они не сделали ничего из ширка. Вагаза лязи калю каля люляма. И то, что они сказали, ученые об этом говорят, гуа ширкуль азгар. Это является маленьким ширком. Валяй себе ширки лякбар. И не является большим ширком. Вали газа лям ямургум наби салсам питаджиди ислами. Поэтому пророк салсам не приказал им обновить их ислам. Далля аля залика, указанием это является слова Проксусом, культум вальдазина в Сибьяде и Камакале Бану Исраиля Лимуса. Вы сказали, клянусь тем, в чьих руках моя душа, подобно тому, что так же, как сказали Бану Исраиль Муса. В некоторых версиях книги Единобожия, которая распространена в России, переведена клятва вальдазина в Субьяде и по-ашарицки. Написано, клянусь тем, кому принадлежит моя душа. Это ашарицкий перевод. В этом хадисе не сказано «клянусь тем, кому принадлежит моя душа». В этом хадисе сказано «клянусь тем, в чьих руках моя душа». «Фашаббах аль-макаля биль-макаля». Пророк Саусам сравнил слово со словом. «Вакаткаля шейх рахима Аллаха Та'аля филь-масали». Поэтому шейх Масали сказал «иннахум лям якфуру». Они не стали неверующими. «Ванна ширка мингу акбар ва мингу азар». Ширк бывает большой и маленький. «Ляннахум лям ямургум алейсу саляту салям битаждид». Ислам, потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не приказал им обновлять ислам. Шейх Абдурахман ибн Хасан привел очень хорошую файду. Фатхуль-Маджид, 187 страница. Запишите ее себе. И'тибару фил ахками биль маани ля биль асма. И'тибару фил ахкам биль маани ля биль асма. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم كطلب بني إسرائيل اعتباره في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم كطلب بني إسرائيل. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم كطلب بني إسرائيل. ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنوات اعتباره في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم كطلب بني إسرائيل. ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنوات. ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنوات. فالمشرك مشرك وإن سمى شركه ما سماه. فالمشرك مشرك وإن سمى شركه ما سماه. فتح المجيد 187 страница. То есть об этом правиле мы сегодня уже немножко говорили. Правило гласит, «Иатибар филь ахкам» мы считаемся в ахкамах, то есть в ахкамах шариата, бильмаани, с тем, то есть со смыслом. Мы считаемся в ахкамах шариата со смыслом, но не с именами. Как сегодня же мы говорили, не обращайте внимания на имена столько, сколько должны вы обращать внимание на то, что кроется за этими именами. Что значит это правило? Шейх Абдурахман ибн Хасан взяет, «Валихаза джалина», поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, их требования уподобил требованию Бану Исраиль. И не обратил... А каково было бы требование Бану Исраиль? «Сделай нам такой же объект поклонения, сделай нам такое же божество». И шейх Абдурахман, рахималлах, говорит, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не обратил внимания на то, что они же не сказали. Разве сподвижники сказали пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «О, посланник, сделай нам такого же идола, такое же божество, такой же объект поклонения», сказали? Не сказал, сделай нам такой же Зату Анват, так или не так? Пророк саллаллаху алейхи вассалям не обратил внимания на то, что они назвали это Зату Анват. А пророк саллаллаху алейхи вассалям посмотрел, что кроется за этим Зату Анват. Этот Зату Анват был объектом поклонения. Зату Анват был объектом поклонения. И поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, что вы попросили объект поклонения так же, как Бану Исраиль попросили объект поклонения. И поэтому сказал, мушрик, мушрик. И поэтому мушрик, он является мушриком. Он сам маширка губима сама. Как бы он свой ширк не назвал? Как бы он свой ширк не назвал? И это очень-очень важное правило. «Атибару филяхкам бильмаани ля билясма». То есть, когда мы какой-то хуком хотим какой-то вещи делать, не смотрите на имя. Как мы же часто говорим, в наше время люди, баракалуфикум, называют одевать женщины хиджаб или носить бору тахалюф, отсталость. Или ладно, там осталось, как они красивыми именами называют. Риба называют, как фавайд, польза. Мы же говорили об этом, в мечетях, в банках пишут, польза 2%, никто не пишет риба 2%. Называют спиртные напитки в арабских странах машрубат рухие. Есть такое или нет? В наше время многие занимают, называют грабительство и убийство неверных словом джихад. Не обманывайтесь этими словами. Смотрите то, что кроется за делом того или иного человека. Сахабы, когда пришли и спросили у пророка саллаллаху алейхи вассалям про рухья, которые они делали, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, ариду алей рухакум, ну-ка покажите мне ваши рухья. Сказал или нет? Сказал, а если рухья, рухья, проблем нет, рухья это хорошо, я делаю рухья, Джибриль мне делает рухья, так сказал? Нет, сказал, покажите мне, ариду алей рухакум. То есть одним именем не обольстился, посмотрел, что за эти рухья. Сахабы им прочитали, он потом либо подтвердил, либо запретил. И также, бараку фику, кто бы что сегодня не говорил, как некоторые сейчас в наше время тоже, братья, когда ты тубайину ахля бида, халь ахль бида, когда рассказываешь людям о положении мубтадия, приверженцев бидаатов, говорят, поносят ученых. Видите, как бы, потому что, когда ты, бараку фику, человеку придешь и скажешь, что тот поносит ученого, потому что у человека, любого мусульманина фитра есть. Как так человек поносит ученых? Это же некрасиво. Ученые, они должны быть уважаемы. Ученых надо любить, а это поносит ученых. А чем он? И никто не спрашивает, а какого ученого и чем поносит? Понимаете? А какого ученого и чем поносит? Вот это вот очень большая ошибка. А в конце концов этот ученый оказывается мубтадия, призывающий к ширку, призывающий к бида, призывающих к муатазилитской или джахмитской акиде. Ну просто от того, что проблема тот, кто говорит про тебя, что ты поносишь ученых, просто очень любит этого человека. И поэтому он никогда не придет тебе и не скажет, что он поносит такого-такого шейха за то, что он говорит так-так-так. И я считаю это поношением ученых. Так он не скажет. Потому что ну и правильно делает, скажет. Правильно же? Поэтому, баракалуфикум, не обольщайтесь именами. Не обольщайтесь именами, баракалуфикум. Захир мин хаза анна ширка лякбар аллазикана филь мушрикун лям якун раджина ля табар. То есть отсюда мы видим, что ширк, большой ширк, на котором были мушрики, он не возвращается, это табарук бизатьяну атфакат, просто к тому, что они требовали или желали бараката взять за тулянват. Уинна макана бит тазим, однако это было через вовеличение, валькуф и атикафу этого затума, вот табарук бит талиб, то, что они еще желали бараката, вешая на нем свое оружие. Вот культу ляка и на табару бишаджира вальхаджира нахуй далики закана фи атикат. И шейх говорит, как я сказал тебе до этого, если дерево или деревья или камни, у человека есть убеждение аннагаза шей юхарри буляла, то что это вещь, с которой он берет баракат, приближает его к Аллаху, то есть в этом заключается его баракат. У аннаху ярфу аль-хаджат аль-Аллах, и то, что он его нужды преподносит Аллаху, то есть это дерево или камень. У ан якуна хаджатум арджа иджаба, и если ты через него это будешь делать, то больше есть надежда, что тебе будет отвечено. Ва умуруху махсан и затабарраку бигазль мауде. И то, что их дела исправятся, если они возьмут баракат с этого места. Газа ширку накбар. Это большой ширк. Ва газа лязикана иснау гагль джагли. Это то, что делали люди в джагли, мушрики в джагли. Ва лигаза культу ляка инна фиалюхум яшмалю саляста ляша. Поэтому я тебе говорю, что их действия охватывает три действия. От тазым, возвеличивание, тазым улибада, то есть возвеличивание поклонения. Позволяет жузля лилля. И это не дозволено, кроме как в отношении Аллаха. Вот азиман нагаза ютавассаль, ва ютавассат ля умидалла. И также они возвеличивали эту вещь, считая, что эта вещь является посредником и приближает их к Аллаху. Вагазаляя джуз, это тоже недозволено. Вагаза минануа айбада, это является видом поклонения. Ва атикаду ширки, является убеждением, в котором содержится ширк. Ва тани аннаху маакафу индага валязаму. Вторая вещь, то, что они там делали атикаф, свои обряды исправляли, постоянно там находились, валь-ахуф, валь-мулязма, науль-ибада, и атикаф, или же постоянство, около какой вещи находиться, то есть с намерением приблизиться к этой вещи и так далее, является видом поклонения. Файза-акафа, валь-азма, такаррубан, и поэтому, если он делает атикаф и постоянно там относится, приближаясь, вараджан, с надеждой, варахбатан, варахбас, со страхом, вамахабба, с любовью, хаза наумин аль-ибада, это является видом поклонения. Вот халис табаррук, третье желание бараката. Айдан якуну ширку лякбар мадам магази саляс. Поэтому большой ширк это то, что содержит в себе три эти вещи. Вайзата аммальта ма яснаугу абадуль кубур. И поэтому, если ты задумаешься или посмотришь на то, что делают сегодня те люди, которые поклоняются могилам, валь хурафиюн фиазмина тиль мутахира, то есть те люди, которые поклоняются могилам в наше время, у афизамани нагаза, то есть в последние времена и в наше время, ваджатта аннахум яснауна, кама кана мушрикуна валюна яснауна индаллят, ваиндалюза, ваиндальманат, ваиндазат, ленват. То, что они делают, то, что мушрики в первые времена делали около лята, уззы и манаты, и около зату анват. Фаиннам яатакидуна филь кабр. У них есть убеждение в той могиле. Бали яатакидуна филь хадид. Даже у них есть убеждение в том железе, которым покрыта могила. Аллази юсаджу бихиль кабр. Фальмашахид мухталифа фибиляди лати явшу фия ширка уязару фия ширк таджду ананас яатакидуна фильхайта лави аль-кабр. В тех странах, в которых распространен ширк и явно, то есть и ширк явен, люди, даже у них убеждение в той стене, которая вокруг могилы. Ауфи шубак аль-хадиди лази юхиту биль-кабр. Или в тех железных окнах, которые вокруг могилы. Пайза масаху биги каннахум тамассаху биль кубур. И они, когда трутся об эти решетки, как будто бы трутся об могилы. Вот тасалят рухахум. И они считают, что у них связь появляется духовная. Бианнаху саятавассату лягум, ляннахум аддаму. То есть духовная связь с этим мертвым. И они считают, что этот мертвый будет посредником между ними и Аллахом. Почему? Потому что они возвеличили этого посредника. Хаза ширкун акбар билляхи аззаваджаль. Это является большой ширк. И предание Аллаху субхану тааля сотоварищ, лянна ураджа ля тааллюк аль кальб. Фиджаль бин наф, вафидаф и дар, бигарь илля аззаваджаль. Потому что этот человек связывает свое сердце с кем-то, кроме Аллаха субхана тааля, желая от него пользы или же защиты от вреда. Ваджаляху василятан Аллах, или же считает его тем, что его приводит к Аллаху или посредника между ним, между Аллахом. Кафиали аввалина лязина каля Аллаху фихим. подобно действию тех первых, о которых Всевышний Аллах Субхану сказал, «Ма наабудхум илля льюкарибуна илля Аллахи зульфа». Мы им поклоняемся только для того, чтобы они нам приблизили к Аллаху Субхану Аталя. «Уамма фи халил ухра», что касается другого положения, «Алятина бахду кафиауль макам алейха», на который я указал тебе, обратил твое внимание в начале, «Мин аннаху яджалю бада тамасухат азбабан», что некоторые люди обтираются, считая это причиной. Мисля матара бада нас альджагля яти фильхарам, как ты видишь, некоторые люди приходят в Масджид аль-Харам, я тамасаху би абу аль-Харам аль-Хариджи, начинают тереться о двери Масджид аль-Харам, у абад аль-Джидран, или какие-то стены, у абад аль-Амида, или же некоторые столбы. Фхаве инзонна анна самма рухан фихаз аль-Амуд, и если они считают, что в этих столбах или стенах есть какой-то дух, аугунака ахадун матфун биль-Курби минху, или же думают, что кто-то там похоронен под этими столбами, или есть там какой-то служитель, дух какой-то хороший, который обслуживает этот столб, камаякулюн, как они утверждают, фатамаса халяжьян ясаля Аллаха, или Аллах, и он обтирается, чтобы это приблизило к Аллаху, фахада ширкун акбар. Где? Ну. Да. То есть Илля, то, что он делает, азим этому духу, то есть возвеличивает этот дух, обтираясь об этот столб, считая, что этот дух великий, обтираясь и так далее, и делает его у вас это между собой, между Всевышним Аллахом. То, что он когда приходит и начинает тереться об этот столб, то есть тереться вообще это низкое же дело, и он себя унижает, возвеличивает этот дух, и тем самым он поклоняется ему ту духу, о котором думает, что он в этом столбе находится. И он зачем так делает? Для того с надеждой, что этот дух, который в этом столбе или в этой стене Масджид аль-Харам, приблизит его к Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, или же также это делают с Каабой. Вамма из-за матамаса биатикада на газль макам мубарак, если же он обтирается с убеждением, что здесь есть баракат в этом месте, у аннагаза сабабун кад яшфи, или если он будет тереться об стены, об столбы или об Каабу, что он выздоровит, идан кульна идакана ятамаса хриджали сабабан, мы скажем, что если он трется из-за того, что сделал это причиной, фааза якуну ширка лязгар, это будет маленьким ширком. وإذا كان تعلق قلبه بهذا الذي المتمسح به والمتبرك به عظمه ولازمه واعتقد أن ثمة روحا منه روحا هنا. И если же он связал свое сердце с тем, об кого он обтирается, или же желает от него бараката, возвеличит его, рядом приближается к нему и считает, что там есть какой-то дух, وأنه يتوصل به, и то, что он будет этот дух посредником между ним, يتوصل به إلى الله, между ним, между Аллахом, فَإِنَّ هَذَا الشِّرْكٌ أَكْبَرٌ. Шейх Утсамин, рахимаху Аллаху Тааля, говорит о масайлях этого баба. Первый масайля тафсиру аятим наджим. То есть тафсир аятов из суры Наджим. А это слова Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля: «Фарайту муллата валь узза ва маната ас-салиса аль-ухра». То есть сообщите мне уляты уззы и о третьей манат ничтожной. И тафсир его разобрали. Второе маарифату суратиль амри ллази талабу. То есть понятие того, что они потребовали. То есть понятие того, что потребовали сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть за что их поругал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, как сказал шейх Утсаймин, они попросили у пророка саллаллаху алейхи ва саллям сделать им дату анват, как у мушриков дату анват, потому что они хотели взять баракат с этого дерева. И отсюда мы берем баракулуфикум пользу, то, что брать баракат с дерева является запретным. И то, что это является путем или обычаем прежних общин, прежних заблужденных общин. Третья файда каунухум лям яфалю. То есть, однако, они этого не совершили. Как мы сказали, если бы они совершили, то попали бы в большой ширк. Четвертое каунухум касаду такарруб иля Аллахи бизалик лизоннихим аннаху юхиббуху. То есть, их цель состояла в том, чтобы тем самым приблизиться к Аллаху, поскольку они предполагали, что это он любит. То есть, то, что повесят оружие, перейдет баракат и так далее. Поэтому мы сегодня взяли эти важные правила, связанные с намерением. Пятое, аннахум из-за джагилю хаза, фагайрухум ауля биджагиль. То есть, если им не было это известно, то другие были еще более невежественны. То есть, если сподвижники в это попали. Потому что сподвижники, как говорит шейх Утамин, самые знающие люди о религии Аллаха Субхана Таля. И если сподвижники попали в такой вид невежества, а это прошение табарука у того, чего нельзя просить табарук, что кто-то кроме них, или же другие люди, после сподвижников, тем более могут попасть в эту вещь. И поэтому шейх рахимахуллаху тааля указал нам на то, что цель какова была, чтобы мы не обольщались делами людей. Не должны обольщаться делами людей, потому что дела людей иногда могут исходить из-за невежества. И поэтому шейх говорит, «Утфаймин фаль ибра туби мадалля алейхи шар ля би амалин нас». Ибра, мы считаемся с тем, на что указывает шариат, а не с тем, что делают люди. Шестая файда, «Анна лягум миналь хасанати валь ваади биль магфирати маляйся ли гайрихим». Шестая файда, то, что за ними есть добрые дела, за сподвижниками, и обещание прощения от Аллаха, чего нет у других. То есть смотрите, каково их положение, как сказал Всевышний Аллах, «Ля ястау минкуман анфака мин каблиль фатхи ва каталь». Не сравнятся те из вас, кто жертвовал до открытия Мекки и воевал. «Уляйка аазаму дараджата мин аллазина анфаку мин баади ва каталю». Их положение выше, или их степень выше, чем те, которые давали, жертвовали имуществом после открытия Мекки и воевали. «Вакулля ваада Аллаху льхуснай». Но несмотря на это, обоим группам, то есть те, кто до Мекки это делал, открытие Мекки и после Мекки, обоим Всевышний Аллах Субхану Таля обещал хорошее. Фасахаба радиаллангум говорит шейху Таймин, рахиму Аллах Таля, у них были хорошие дела и обещания о прощении. И они брали причины для прощения, такие, которые не брали другие. Однако, несмотря на все это, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не оправдал их. А что же тогда сказать о тех людях, которым Аллах ничего не обещал? И которые беспределом на земле занимаются, на саллаху афляхи. Седьмое саби анна наби салсам лям я азургум бальрадда алейхим. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не оправдал их. Однако он им ответил им, или сделал им опровержение следующими словами: Аллаху акбар инна гасунан ля таттабиана санана манкана каблякум. Сказал: Аллах велик, все это обычаи прошлого. Поистине вы следуете или последуете обычаям тех, кто были прежде вас. Фагалля валь амра бихази и саляс. Таким образом, дело усугубляется тремя обстоятельствами, изложенными в следующих трех пунктах. Ас-самин. Восьмая файда. Аль-Амру Кабир. Ваху аль-Максуд. Великое дело. И это является целью или важным. Аннаху ахбара анна талабахум ка талаби бани Исраиль. А это его сообщение о том, что их просьба подобна просьбе Бану Исраиль. Лям макалю ли Муса, когда они сказали Муса, «Эджаль ляна алиха камалягум алиха». Сделал нам такой же объект поклонения, как у них объект поклонения. Девятая файда. «Анна нафья газа мин маана ля иляхи лалла ма диккатихи ва хафайхи аля уляй». Отрицание этого содержится в тонком смысле «ля иляхи лалла», но они этого не поняли. Но они этого не поняли. То есть, как говорит шейх Утамин, рахима Аллах Таля, что запрет брать баракат у деревьев и подобных его, это то, на что указывает «ля иляхи лалла». Потому что «ля иляхи лалла» отрицает любой объект поклонения, любое божество, кроме Аллаха. Отрицает обожествление кого-либо, кроме Аллаха, субхана Аллах Таля. Из этого следует, что барака тоже надо ждать только от Аллаха Субхану Таля. И они, сподвижники, самые знающие арабском языке, не поняли эту тонкость. То есть те сподвижники, которые только приняли ислам. Только приняли ислам. И причина тоже, шейх Мухаммад Абдул-Вахаб причину это укажет. Почему они не сообразили, почему они не поняли? Причину укажет из масали. Десятая масаля на халифа аля футия вагу аля яхлиху илля лимасляхати. То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, клялся при внесении фетвы, а он клянется только, если в этом есть польза. Одиннадцатая масаля на ширка фиги азгар ва акбар ляннахум лям яртадду бихаза. То есть в просьбе сделать божество проявляется великий и маленький ширк, поскольку они не вышли из ислама. Мы сказали же, в их прошении был маленький ширк, а если бы они его совершили, то это был бы большой ширк. Какой довер, что это был бы большой ширк? То, что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям уподобил их слова словам Бану Исраиля. Сделал нам такое же божество. Если бы они поклонились бы, то сделали бы это, то попали бы в большой ширк. Двенадцатая файда. Каулюхум нахну худафау ахди биль куфр. То, что в хадисе пришло, они сказали, что мы были еще новыми мусульманами, недавно отказавшимися, то есть от куфра. Уафиги анна гайрухум ля яджавали. То есть из их слова о том, что они еще не так давно были неверны, свидетельствует о том, что другие сподвижники, то есть старые, им было известно, что этого нельзя делать. И поэтому попросили у Пророка саллаллаху алейхи ва саллям анват, кто? Только новые мусульмане. А те, кто был воспитан на таухиде, этого не просили. Тринадцатый файд от такбирин до тааджуб хиляфан лиман кариха. То есть возвеличение Аллаха при удивлении или порицание чего-то вопреки тому, кто это порицает. Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда увидел, порицал это дело и сказал Аллаху Акбар. 14 файда садду аз-зарая. То есть прикрытие путей. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям прикрыл им путь, потому что зату анват это был путем к большому ширку. И поэтому, если бы они повесили свои деревья и начали бы брать, то есть свои оружие на это дерево, и начали, желали там делать баракат, потом шайтан потихоньку привел бы их к чему? К тому, что они начали бы его возвеличивать, делать там этикав, просить это дерево, и этим самым попали бы в большой ширк. 15 файда. Нахью анташаббу биахлиль джахилия. Запрет уподобляться людям времен джахилии. Это исходит из хадиса. Культум камакаля бану Исраиль. Вы сказали так же, как сказали бану Исраиля. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, порицал их, как говорит шейх Утаймин. И отсюда мы понимаем, что джахилия, она не ограничивается только в тех, кто был прямо перед пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Однако любой человек, когда бы он ни жил, если он не знает истину и делает дела джахилии, то он является из ахль джахилии, как об этом говорит шейх Утаймин. Здесь маленькая файда, то есть перед тем, как закончить. А это то, что я вам обещал, баракаллаху фикум, чтобы мы немножко поговорили о телевизоре, исходя из этой файды. Шейх привел файду нахья анташабу биахлиль джахилия, так или не так? Запрет уподобляться людям из джахилии, или первым временам, запрет уподобляться людям времен джахилии. Если у нас баракаллаху фикум, смотрите, и 14-й файда, шейх сказал садду зарай, то есть прикрытие путей. Если у нас есть запрет уподобляться людям времен джахилии, то значит надо закрывать все пути, правильно, которые приводят к этому. И как мы говорили, баракаллаху фикум, самым великим путем, который в наше время и самым большим, самой огромной дорогой, самой большой дверью, который мусульман в наше время заводит или же приводит к уподоблению людей джагилии, уподоблению людям времен джагилии, это телевизор. Во-первых, я обращаюсь, баракаллаху фикум, к тем мусульманам, которые в наше время любят проводить время за телевизором. Обращаясь им, хочу им напомнить о словах Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, где Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал: «Инна сама, валь басара, валь фуада, кулли уляйка кана ангу масуля». Поистине слух и зрение и сердце, все эти вещи будут в судный день спрошены. То есть будет спрошено о том, что вы слушали, о том, что вы смотрели и какие убеждения вы имели. Знаете, баракаллаху фикум. То есть подробно не будем говорить, я вам просто перечислю вред, исходящий из телевизора, в несколько пунктов. А потом уже примеры и так далее, каждый сам будет знать. Во-первых, телевизор, или тот мусульманин, который смотрит телевизор. Телевизор, телевидение, те каналы, которые показывают сейчас в России и в республиках СНГ, воруют, во-первых, эти каналы, воруют религию человека. В прямом смысле слова, воруют религию человека и воруют нравы общества. Как? Пример тому является, баракаллаху фикум, что тот человек, который смотрит телевизор, если пришло время молитвы, он откладывает свою молитву. Из-за чего? Из-за того, что идет какой-то фильм. Так или не так? Или же он смотрит фильм, и когда дают рекламную паузу, он идет и как петух просто-напросто проклюет свою молитву, оставляя скар, оставляя сунны и бежит дальше смотреть свой телевизор. Хасаль ау гайри хасаль? Есть такое или нет такого? Есть. А то, что это ворует нравы общества, хаддиту валя харадж. Хаддиту валя харадж. Говори об этом сколько хочешь, баракаллаху фикум. Человек, когда смотрит какую-то вещь, он сначала, даже если эта вещь порицаемая, порицает ее. Смотрите, как в наше время, баракаллаху фикум, уподобляются люди джагили. Мы сейчас считаем, что при удивительных делах сунна является, когда ты видишь, что сказать, Аллаху Акбар, так или не так? Часто видим, когда ученые, сахабы что-то, например, говорят, что-то решили, например, ну или среди мусульман принято говорить, брат, так сделаем, да, сделаем, инша Аллах, так или не так? Субханаллах, так или не так? А посмотрите на мусульман, который сейчас смотрит телевизор. Когда договариваются два мусульмана, брат, давай завтра встретимся, вместо инша Аллах, окей, говори. Окей, есть такое или нет? Вместо субханалла вау научились говорить. А? Есть такое, нет? Вместо Аллаху Акбар я год научились говорить по-английски. Вместо клятвы я отвечаю. А? Вместо клятвы я отвечаю. Вместо клятвы я отвечаю. Есть такое, нет? Ты отвечаешь на свои слова, отвечаю. Есть такое или нет? Вместо валлахи или эхлиф билля. И так далее, если начну перечислять баракаллаху фикум. Я думаю, кто-то из вас намного больше слов знает. Я уже просто дома очень долго не был. Вторая вещь, вред, то есть, во-первых, ворует религию человека. Вторая вещь, баракаллаху фикум, ворует нравы общества. Эта фитна, баракаллаху фикум, вошла в каждый дом в наше время. И смотрите, как кафиры облегчают, баракаллаху фикум, снизили цены на телевизор и так далее. Потому что она не то, что в каждый дом, сейчас телевизор в каждую комнату зашел. И человек завел себе в комнату, что фитна. Человек покупает себе телевизор, ставит своим детям в комнату, дети закрываются в этой квартире. И валлахи, здесь мне брат шейх один рассказывал, один талибуль-алим, что к нему пришел один египтянин и плачет крокодильями слезами. Почему? Один раз ночью он слышит, дети оставили телевизор смотреть. И постоянно. Один раз ночью просто решил посмотреть, чем они там занимаются, брат с сестрой в комнате, и зашел, вы не поверите, они там как муж с женой спят друг с другом. И по телевизору, по параболической антенне, порнографический фильм смотрят. И этот человек пришел к шейху спросить, можно ему самоубийством покончить или нет. Сказал, я больше жить не могу. А кто из тех мусульман, которые сейчас живут, за себя отвечает и за своих детей отвечает, что его дети в один прекрасный день подобное не сделают? Баракаллаху фикум. Точно так же этот шайтан, который проник в каждую квартиру, и не только в каждую квартиру, а в каждую комнату, убил у мусульман акиду валя вальбара. Не просто убил, убил. Валя вальбара, любовь и ненависть ради Аллаха, субхану алталя. Когда смотрит тот или иной боевик, парень сидит и видит, что какой-то там, как их там имена? Рэмбо, Шварценеггер там или еще кто-то, Ван Дам. Кто-то ему морду бьет, главному герою. Бьет, бьет под скамейку, под дерево, под шкаф его забил. У него сердце сжимается от боли. А когда этот Ван Дам из-под шкафа ногу вытащил, дал там по морде, он от радости готов сальто сделать. Так или не так? Валлахи так. И многие из вас были свидетели этому. Валлахи, даже слезы сосло из глаз выходят, когда смотрят боевики или комедии. Потому что он живет в этом, баракаллаху фикум. Также телевизор, баракаллаху фикум, стал причиной развития терроризма. Жестокости, как мы говорили с вами уже о жестокости. Ребенок смотрит баракаллаху фикум, даже детские фильмы, так просто убивать людей, так просто взрывать какие-то здания, города и так далее. Когда постоянно человек это смотрит, будь он взрослый, будь он ребенком и так далее, для него это просто. Человек, который никогда не видит убийство, если увидит убийство животного, он в шоке становится, теряется, без слов оказывается. А тот человек, который каждый день видит сотни людей на его глазах умирать, и он не задумывается, это по-настоящему или не по-настоящему. Для него это становится обычной вещью, баракаллаху фикум. Точно так же телевизор научил, насаллаху аляфи, как совершать зина. и все пути, приводящие к зина. Научил парней, как соблазнить девушку. Научил девушку, как соблазнить парня. Так или не так? И парень, баракаллаху фикум, который не может жениться, или девушка, которая не может замужем, для нее не проблема сесть и сообразить, как за 2 минуты соблазнить того или иного парня. И мало того, что по телевизору научили так, как девушке делать зина, не теряя девственную плеву. И мало этого, по телевизору научили, даже если ты уже не девственница, оказывается, это за 2 часа можно восстановить. Кто всему этому научил? Женщин. И точно так же мужчин. Этот шайтан телевизор. Точно так же, баракаллаху фикум, телевизор научил парней, молодежь, и девушек, и взрослых, как воровать, и как обманывать, и тому подобные нравы. Разве всему этому научил нас не телевизор? Как рассказывал один из шейхов, однажды мать наказала своих детей здесь, в Египте, и закрыла их. А потом вышла. И когда вышла, они не знали, что она придет. Пришла, и дети вышли. Она в шоке была. Как вы вышли, я же вас на ключ закрыла. Они ей сказали. Мы взяли листочек бумаги, подложили под дверь. Потом взяли карандаш и выдавили ключ. Ключ упал на бумагу и засунули сюда, и открылись изнутри. Она спросила, кто вас этому научил? Телевизор. Телевизор, баракаллаху фикум, фильмы показывают подробно, как обворовать банк. Подробно показывают, как обворовать киоск. Научат тебя более чем профессионально. Раньше, в старые времена, вор своровал отпечатки пальцев. Помните, старые времена показывают? Сейчас такое отпечатки пальцев, наверное, уже милиция забыла. Потому что давно телевизор научил, как не оставлять, как уходить и не оставлять отпечатков пальцев, и чтобы вообще не знали, кто здесь был. Следующее. Телевизор научил, баракаллаху фикум, женщин выступать против своих мужей. Раньше женщины, во времена с пророков, то есть каковы были, когда мы читаем сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мы читали с вами в сахих муслиме хадис о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, пускай девочки и завату аль-худур, то есть девушки, которые совершеннолетние, вот при возрасте так от 15 до 20 лет, их прятали за занавесом. То есть они не просто в квартиру были, еще в квартиру для них как бы комнатку отделяли, то есть в доме, и прятали за занавесом, никому их не показывали. То есть ту девушку, которую готовили замуж. А когда эта замуж женщина выходила, она кроме мужа своего никого не видела. И у нее такое понятие, что еще есть какой-то другой мужчина, не было такого. И как раньше женщины относились? Умму Дарда, жена сподвижника Абу Дарда, когда передает мужа от мужа своего хадиса, ученая, говорит, «Хаддаса не саиди». Передавал мне мой господин. Кого из вас здесь присутствующих женатых хоть раз жена господин называла? Баракаллаху фикум. И телевизор научил, по телевизору женщины научились. Оказывается, женщина может сказать мужу, да пошел ты. Нет, когда муж должен, она отвечать ему да. Научила, как ему грубить, и даже научили, как бить своего мужа. Кто этому всему научил? Телевизор. Телевизор полностью убил ревность в мужчинах и женщинах. Удивительное положение того мусульманина и его жены и мусульманки, которые сидят оба, и у них абсолютно нет никакой ревности. А пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, ля ядхуль джанната даюс. Неревнующий человек в рай не зайдет. Неревнующий человек в рай не зайдет. Сидят муж с женой, показывают какую-то мелодраму. Очень красивая актриса и очень красивый актер. И муж смотрит, глаза даже не моргает на эту красивую актрису. Но он забыл, что его жена точно так же смотрит на этого красивого актера. Он смотрит и желает быть рядом с этой актрисой вместо этого актера, но забывает, что его жена может быть точно это самое желает. Насаллаха, аль-афа, валяфи. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, ля ядхуль джанната даюс, хадис, не войдет в рай тот, кто не ревнует. Также, баракаллаху фикум, телевизор распространяет, как мы уже сказали, просто-напросто не только распространяет плохие нравы, а также, баракаллаху фикум, телевизор сейчас отгоняет от хороших нравов. От хороших нравов. То есть то, что считается хорошим в наше время, считается это постыдным и позорным, и обсмеивается. Когда показывают ситруль мара, то есть то, что женщина скрывает себя, платки и так далее. Смотрите, как их показывают по телевизорам. То есть, когда показывают мусульманок, который скрывает себя и бережет себя только для мужа. Над ней просто-напросто насмехаются. Так или не так? То есть, когда женщина потупляет с горы, потупляет свой взор, то есть, или мужчина потупляет свой взор и не смотрит на мужчин, на него говорят. Или, допустим, человек, который не пьет, на него уже ненормально смотрит. Так. Человек, который не курит, на него ненормально будет. Сейчас в 11 классе, или же в 10, может быть, даже раньше, или же баракалуфику в институте, если парень, девушке 17-18 лет, она девственница, это стыд. Над ней говорят, у нее, наверное, не все в порядке. У нее, наверное, душевное расстройство. Если парень, баракалуфику в институте, наркотики не попробовал, или водку не попробовал, или женщина где-то не побыл, наверное, он нездоровый. Ему надо обратиться к врачу. Так или не так? Насаллаха. Аляфу аляфи. Телевизор, баракаллаху фику, в наше время полностью настраивает против ислама, против акиды, против нравов, баракаллаху фику. По телевизору в кафирских странах никогда не покажут 5 молитв, которые совершает имам Судейси или же Шурейми в Мекке, где люди в белой одежде, в чистом хрустальном, или не хрустальном, а все покрыто мрамором мечети, несколько миллион человек после красивого чтения Курана «Аллаху Акбар» падают ниц перед Всевышним Аллахом. Никогда это не покажут, говоря об исламе. А когда говорят об исламе, показывают грязного, пыльного человека в чалме. Справа под мышкой у него автомат калашников, слева под мышкой у него Куран, а в зубах еще кинжал держится. Точно так же телевизор тупит нас, мусульман. Потому что это баракаллаху фикум является из планов иудеев. Телевизор отвлекает человека от требования знаний. Так или не так? Человек, проводя за телевизором, не требует знания. Во-первых. И это относится к детей, где ребенок приходит со школы, вместо того, чтобы сесть за уроки, включает телевизор и смотрит его. А потом, ай, проблем нет, у кого-нибудь спешу и так далее и тому подобное. И потом получаются тупые дети, и потом все ахают и охают, за голову хватается, почему у меня такой ребенок, а причина ты этому сам. Зачем ты оставил своего ребенка перед этим шайтаном? Телевизор, баракаллаху фикум, полностью убивает акиду единобожия в наших детях, не говоря уже о взрослых. Пока смотря, баракаллаху фикум, детские передачи, детские программы, в которых распространяются очень красивые мультфильмы, снимает кто? Свидетели Бога Йоговы, как они там себя, или как они там называют себя, или же баптисты. Вы видели, какие они фильмы красиво снимают? Даже Голливуд еще, или как он называется, Дисней, Уолт Дисней до таких красивых мультфильмов никак не может додуматься, рисовать баракаллаху фикум. А когда показывают эти мультфильмы, точно так же, смотрите, что в них показывают, как в них убивают акиду. Приходит человек, или недавно я видел мультфильм, когда там сажда делают друг другу люди, эти муравьи, по-моему, если не ошибаюсь, друг другу делают сажда. И когда ребенок смотрит на этот, на эту вещь, если ты рядом с ним укажешь и скажешь, что это ширкуль акбар и так далее, хирва барака. А если тебя дома нет, и он смотрит и видит, что это насекомое или какое-то животное, друг другу делают сажда, поклоняются перед друг другу, он посчитает, что сажда кому-то, кроме Аллаха, субхана Аллах, обычная вещь, не говоря уже про фильмах, в которых баракаллаху фикум даже поклоняется, показывает, как поклоняется половым органам. Насаллаху аляфа валяфия. Как мы сказали, еще раз повторю, полностью убивает у мусульманина акиду валя вальбара. Один брат сидит, кто-то из братьев сидит в интернете, набивает то, что эти кафиры, и то, что их надо ненавидеть, и так далее, и тому подобное, когда устает, садится за телевизор и видит, как на его глазах показывает, как некий папа в каком-то фильме отпевает кого-то там мертвого, мертвого, или же поклоняется иконе, или крестится и так далее. И спокойно сидит, смотрит под предлогом «не я и ладно, не я же и ладно». Если бы поносили его отца или его самого, он бы драться с тобой полез. А когда на его глазах, или же сестра какая-то на ее глазах поклоняется кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, «не я и ладно», и даже внимания не обращает. Даже в голову у нее не приходит, что то, что перед ним делается, это ширкуль акбар, и что это поношение Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Также из минусов телевизора, здесь особенно в арабских странах, и многие из братьев попались под это, как шайтан приукрашивает, мы сказали, а это изменение исламской истории. Понаснимали всяких фильмов, Омар Мухтар, Рисали и так далее и тому подобное. Где ваш иснад, что то, что в этом фильме снимается, что это достоверные события? А мы сидим, смотрим исламский фильм. Понятие исламский фильм, это как свинья, зарезанная по шариату. К кино баракалуфикум в исламе не бывает, потому что художественный фильм это ложь. Художественный фильм это ложь. Снимается актер, который баракалуфикум безбожник, никогда Аллаха не верил под ролью, что он в роли Халида ибн Валида ради Аллаха или другого сподвижника, какой-нибудь американский актер, который даже в одежде баракалуфикум и на этой одежде, извините меня за грубость, но на этой одежде он даже не подмывается, когда в туалет ходит, а он из себя возомил сподвижника. А мы как дураки сидим и хлопаем глазами. Мы как дураки сидим и хлопаем глазами. И не обращая внимания, что Голливуд как над нами смеялся, так и продолжает смеяться. Очень большой минус телевизора, а это халатное отношение родителей к детям. И это отразится, валлахи отразится в будущем. Когда вырастут ваши дети, они также халатно будут обращаться с вами, как вы халатно им обращаетесь, пока они маленькие. Потому что вы заняты телевизором. Мать занята телесериалом. Занята этой мексиканской, американской или какой-то актрисой. Ей не до детей. Дети холодные, дети голодные. Дети сейчас в воспитании нуждаются, чтобы мама с ними посидела, что-то почитала, что-то им объяснила. И отец точно так же приходит потом и сидит, смотрит боевики, смотрит фантастику и так далее. А ребенок просто-напросто остается, как говорят, как трава на улице растет. Трава на улице не нуждается в том, чтобы ее поливали. Она сама по себе растет. И она как быстро вырастает, так быстро и сгорает под солнцем. И вот так вот, баракаллаху фикум, вы оставляете своих детей. Также телевизор, баракаллаху фикум, это самое лучшее из того, что побуждает человека к распиванию спиртных напитков и курению. Как вы знаете, прекрасно вопрос 25-го кадра. Как человек смотрит телевизор, 25, какой-то канал, 25-й кадр вставляет человеку, курящего сигареты. И он сидит и не видит человека, как курит сигарет. И даже не курящий, но ему почему-то после этой той или иной программы хочется закурить сигарету. Так или не так? Когда показывают человека, который курит сигарету, как будто бы он какой-то малиновый сок пьет. С таким наслаждением, хоть это такая гадость, так или не так? В каких красивых бутылках сейчас рекламируют вино, шампанское, водку и так далее. Какие красивые рекламы, сколько миллион делают для того, что у человека не просто там нет, не просто обычно, человек любить начинает эту вещь. Ему интересно смотрит. И даже он сидит, два брата мусульман, говорит, надо же, какую четкую рекламу сняли. А рекламе рекламируют какую-нибудь русскую водку. А еще у него ностальгия по Советскому Союзу. Насаллаха, аляфа уляфи. И поэтому шейх Мухаммад Абдул-Вахаб сказал нам, нахи анташаббах бьяхлю джагилия. То есть запрет уподобляться людям времен невежеств. И знайте, что тот человек, который в наше время сидит за телевизором, у этого человека нету сыдха, нету правдивости. И поэтому один из наших шейхов сказал, что положение того человека, который смотрит телевизор, это мунафик. То есть в наше время смотрит телевизор только мунафик. Потому что мунафики, ля ядкуруна Аллаха илля калиля, тот человек, который смотрит телевизор, ля ядкуру Аллаха илля калиля, он говорит окей. Он говорит вау, он говорит, отвечаешь за свои слова и так далее и тому подобное. Также признаком его лицемерия является, как сказал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, нет тяжелее молитвы для мунафика, чем фаджр. А Иша, во время Иша, самые интересные программы показывают, а во время фаджра он спит. Почему? Потому что он всю ночь смотрел фильмы. Тот человек также является мунафиком или же в нем признаки лицемера. Почему? Потому что он неправдив. Он говорит «Ля иляха илляла» и, смотря телевизор, свой «Ля иляха» просто разбивает в дребезги. Насаллаху аляфа ляфия. Чем? Тем, что он постоянно, постепенно привыкает к ширку. «Ля юнкиру ширк». Нет у него бара, нет у него непричастности к ширку, как это было у Ибрагима, алейхиссалям, как мы с вами проходили аяты, в которых рассказывается о словах Ибрагима, алейхиссалям, «Инна не барау мимма тушрикун». Я не причастен к тому, что вы предаете Аллаху субхану ва тааля, сотоварищи. А разве тот человек, которому день и ночь показывают, как совершается ширк? Ибрагим, алейхиссалям, видя ширк, сказал, «Ва'атазилякум ва матад'уна мин дунилля». Сказал или нет? Я оставляю вас и то, чему вы поклоняетесь, кроме Аллаха. Он остался среди них или же ушел от них? Ушел. А ты смотришь день, второй, год, второй, десяток, телевизор, и в твоих глазах каждый день совершается по несколько раз ширк билля. Рассказывает младший брат Наиль. Однажды он был дома и говорит, зашел к родственникам в гости. И говорит, у них там телевизоры показывают какой-то фильм. И потом говорит, дети, то есть наши племянники, двоюродные, когда говорит, мы сидим, разговариваем, потом я смотрю, и там фильм был про колдуны и феи. И говорит, дочка говорит, я фея, а тот говорит, я колдун. Сехр у нас придет отдельный по баб, то что это что, куфр и ширк. То есть положение этих детей, девочка говорит, я кафира, и ее брат говорит, а я кафир. Так или не так? Вот такое положение. А родители смеются, улыбаются, мусульмане. Когда этот говорит, я колдун, а я фея. Насаллаха аляфу аляфия. Поэтому, как сказал шейх, и я с ним согласен, что положение того человека, который смотрит в наше время телевизор, то есть те каналы, которые показывают по телевизору, положение мунафика. Сподвижники никто не смотрел на телевизор. И за то, как и предал Ибн Аби Муляйка, застал 30 из сподвижников, боялись, что они мунафики. Умар ибн Аль-Хаттаб, тот, о ком пророк саллаллаху алейхи сказал, что если бы после меня был пророк, то это был бы Умар, боялся, что он мунафик. А мы в наше время день и ночь проводим за телевизором и совершенно не боимся, что мы мунафики. 16-я файда. Аль-гадабу инда та'лим. То есть гнев при обучении. Потому что пророк саллаллаху алейхи доносил до них илм и разгневался, сказал Аллаху Акбар иннаха сунан. 17-я файда. Аль-файда туль-кулли ли каулиха иннаха сунан. Общее правило, сказанное, в силу сказанного, это все это обычаи. То есть обычаи имеется в виду пути. И то, что те общины, которые были до вас, у них были пути, и вы последуете за их путями. Вы последуете за их путями. 18-я файда. Анна газа аля мин аля мин нубува. Ликаунихи вака акама ахбар. То есть это является одним из пророческих возвещений, поскольку случилось именно так, как было возвещено. Сказал, последуйте по пути тех общин, которые были до вас. И вот один из этих примеров – это телевизор. 19-я файда. «Анна кулля мазамма Аллаху бихиль Яхуда ван Насара фил Куран анна гуляна». Очень важная файда. Все, за что Аллах порицал иудеев и христиан в Коране, относится и к мусульманам. Помните, как мы говорили, Всевышний Аллах сказал о иудеях, которые объединились, но у каждого была своя акида. Тахсабухум джамиан ва кулюбухум шатта. Залика бианнахум кауму ля яалямун. Ты их видишь вместе, но и в сердцах есть раскол. И это из-за того, что они люди, не знающие. И поэтому те мусульмане, которые сегодня в день и ночь твердят о том, что мы должны объединиться, вне зависимости от нашей акиды, объединиться в том, в чем мы единогласны, и оправдать друг друга в том, в чем мы разногласим. Эти люди, баракаллаху фикум, уподобились иудеям. И Всевышний Аллах для них порицал. И как мы видим файды из слов шейх Мухаммад Абдул-Вахаб, «Анна куллю мазам Аллаху бихи яхуду ван насара фил Куране анна гуляна». Все, за что Аллах порицал иудеи и христиана в Куране, относится и к мусульманам. 20-я файда, «Аннаху матакаррирун инда Аллахи анна л'ибадат мабнаха аляль амр». Фасара фихи танбих аля масали лькабр. Амма ман роббук фавадихун. Ва амма ман набиюк фамин ихбари би амбай лгайб. Ва амма мадинука фамин каулихим иджаллана алиха иля ахриха. То есть у них установлено, что обряды поклонения основаны на приказе. Слова же пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть в этом указании на фикх Мухаммад Абдул-Вахаб, является предупреждением о вопросах в могиле. Что касается вопроса, кто твой Господь, то ответ ясен. Что касается вопроса, кто твой пророк, то им является тот, кто возвещает им сокровенное. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, о чем-то и оно сбылось. Что же касается вопроса, какая твоя религия, это то, что выясняется из слов «сделай нам такое же божество». 21-я файда. Анна сунна тахли китаб мазмума ка сунна тиль мушрикин. То, что путь обладателей писания осуждается так же, как и путь мушриков. И последняя, 22-я файда. Аннаху анналь мунтакиля миналь батль. Это связано с нашей темой. А это, то есть от телевизора. И также я вам сказал, почему эти сподвижники новые попали в ширк. Это вот указание 22 файда. Анналь мунтакиля миналь батль аллази и атадаху кальбуху ля юмину ан якун ля юмину ан якуна фи кальбихи бакияту мин тилька ль ада. Ля каулю ва нахну фа сасау ль ади биль кофр. То есть, очень вот это, я считаю, Аллах алим, что это одно из самых важнейших, одна из самых важнейших масалей в этом бабе. И это воспитательная масаля. То, что переходящему от лжи к истине, как сказали эти сподвижники, мы были новыми мусульманами, недавно отказавшими ислам. Нельзя думать, что в сердце таких людей не остались остатки прежних обычаев. То есть тот, кто только перешел от батля, от ширка, от куфра, от фиска к истине, ля юман, то есть нельзя утверждать, нету опасения, то есть никто тебе не может дать гарантию, что не останется чего-то с тех времен. И это мы увидели в проявлении сподвижников. Они были новыми людьми, и у них еще осталось тааллюк бигайриля. И поэтому, исходя из этого, я задаю вопрос тем братьям, которые в наше время день и ночь кричат о создании государства, создании халифата или же о ведении джихада. Кто вы были вчера? Кто вы были позавчера? Мы видим, что это не те взрослые люди, 40-летние, 50-летние, которые по 20 лет, по 30 лет провели в исламе, в молитве, в поклонении, в хаджи и так далее. А это те братья, которые вчера пили водку, вчера курили всякую марихуану, или же употребляли какие-то наркотики, или же это те девушки, которые были в публичных домах, работали. Я их не осуждаю за то, что они сделали. Альхамдулилля, милость Аллаха, что они зашли в ислам. И мы не имеем права порицать их за те грехи, потому что ислам яджубу макабля. Ислам стирает все, что было до них. И их грехи не были хуже грехов тех великих сподвижников, которые мушриками, будучи мушриками, совершали грехов. Совершали эти грехи. Однако то, на что я хочу указать, это то, на что указал Мухаммад Абдул-Вахаб, что тот человек, который только перешел из батыля к хакку, никто не может дать гарантию, что в нем не остались признаки того батыля, на котором он был вчера или позавчера. Исходя из этой файды, мы думаем, многие для нас более прояснили слова Ибн Аль-Кайма. Как же может человек вести внешний джихад с внешним врагом, когда его враг между его боками? Исправь сначала себя. Исправь сначала себя. Отдались, отойди от того куфра, от того фиска, от того нечестия, от того ширка, в котором был ты вчера. А потом уже говори о исправлении других людей через построение государства или через дават. Или через джихад. Хаза Аллаху Аля ва Алям. Субханак Аллахума ва бихамдик. Ашхаду ан ла илляха илля анта астагфируку ва атубу иляк. Сидите, сидите, сейчас маленько читаю. Какая глава у нас? Бабу мача фи анна сабабу куфр, да? Да, гулю. Я быстро матом прочитаю. Ахай, смотри.